Глава 210. Я тоже. Ха! Перед глазами Юльхана была гигантская голова леопарда. Он вытащил восьмихвостовое драконье копье и ударил ее, после чего белое пламя полностью уничтожило мозг, временно остановив тело. Тем не менее, монстр не умер от этого. Чтобы убить существо пятого класса, появляющееся на земле, необходимо было уничтожить мозг, вытащить сердце, срубить шею и полностью отрубить конечности. Ну а вишенкой на торте было то, что пятый класс был не один. Ильхан, Богомол за тобой. Это уже чертовски раздражает. Я сделаю все остальное. Крикнула Мистик. Ком! Остановитесь на секунду! Заревел Орочи. Предупреждение Лиерры, слова Мистик и Орочи одновременно звучали в его голове. Тем не менее, Юльхан прекрасно понял всех трех и быстро пропустил через себя, прежде чем двигаться дальше. Ха! Сначала он вытащил копье из головы леопарда, атакуя его горизонтально 3 раза, чтобы срезать шею. Движение маны внутри леопарда временно остановилось, поскольку мозг был уничтожен. Юльхан разрезал не только шею. Богомол, который пытался убить его сзади, тоже получил урон. Этого он достиг при помощи пикового уровня контроля тела в сочетании с умением копье невидимой траектории. Разумеется, роль хлыста и сила меча, из умения великое космическое разрезание копьем, также сыграли свою роль. Двойное убийство! Заткнись! Когда Юльхан разоружил 2 монстров 5-го класса, летающая крепость, которая победила всех воздушных монстров, как раз вовремя выстрелила лучами, чтобы проникнуть в сердце леопарда и богомола. Это было фантастическое комбо, которое было невозможно, если бы они были не синхронизированы. Вы получили опыт! Вы получили опыт! Единственной оставшейся проблемой был гуманоидный монстр, появившийся после того, как Юльхан убил 2 монстров 5-го класса. Я нацелился именно на этот миг. Я также нацелился на этот миг. Ответил на его слова Орочи. Сразу после того, как он набросился на спину Юльхана, из его спины появился отбойник и атаковал монстра. Огонь! Вечный огонь, получив сигнал от Орочи, нажал на спусковой крючок. И волшебный порох, получив удар, усилил оружие в 100 раз. Огромная кость атаковала торс монстра, проделав в нем большую дыру. Комбо от Орочи и Вечного Огня. Ты заметил меня? Отбойник, который Юльхан создавал кровью и потом, и который был усилен инфернальным драконьим телом, являлся идеальным оружием для Орочи и Вечного Огня, поскольку его можно было использовать быстро и на максимальной мощности. На самом деле, он не просто протянул его, но и обездвижил. Шокирующим было то, что кости и плоть тут же исцелялись, выталкивая отбойник сразу после атаки. Но для высшего существа все еще требовалось на это время. И это время было вечностью для Юльхана. Восхвалять свое сокрытие передо мной – это словно обсуждение еды одиночки перед мастером-одиночкой. Это разве не одно и то же? Заткнись! Юльхан создал ударную волну призывом руин и развернул тело. На кончике копья было злобное призрачное пламя. Ха! В тот момент, когда монстр попытался двигаться, Юльхан крикнул и атаковал копьем. Луч из летающей крепости и боеприпас баллисты, который Орочи использовал из инфернального драконьего тела, поразили его. 3 на 1 было невозможно, но он не мог выдержать все атаки в одиночку. Мгновение, и он умер, не сказав ни слова. 17 минут битвы. Юльхан убрал копье и приземлился на землю. Следуя за ним, труп 5-го класса тоже ударился о землю. Когда он обернулся, собрав труп, хаотичная мана успокоилась, а тишина охватила все поле битвы. Ошибка. Неудача. Не могу бежать! Не могу убежать! На поле боя находились 10-ки 4-х классов и 10-ки 3-х классов. Но все они отчаялись и даже не думали, что смогут сбежать, поскольку Юльхан мгновенно убил монстров 5-го класса. Это были их последние моменты жизни. Мистик, убей их! Есть! Мистик нравилось военное искусство, поскольку она очень быстро отвечала. Сразу после этого летающая крепость восстановила достаточно энергии, немного опустилась и очистила всех монстров бомбардировкой. Юльхан не спеша прогуливался и отбирал трупы с волшебными камнями. Приказ выполнен! Мистик объявила. Она сказала это после того, как испустила ману вокруг крепости, чтобы узнать точно, что вокруг нет монстров. По крайней мере, в будущем здесь не появится существа 5-го класса. О, я так устал. Юльхан наконец расслабил напряженные плечи, услышав ее доклад. Пусть он сокрушил монстров, Было бы ложью сказать, что он не нервничал в битве против пятого класса. «Ильхан, ты в порядке?» «Все хорошо, нет проблем». Льера с тревогой коснулась его тела, но Юльхан сделал шаг назад, ответив ей. Короткий, но упорный бой был поистине сражением, которое заставляло его тело чувствовать жизнь и продвигаться вперед. Фактически, его физическое тело было в максимальной активности прямо сейчас. Сверхчеловеческая сила и запредельная регенерация, которые находились на уровне мастер, действовали одновременно, будто выявляя, кто из них лучше. Его позвоночник мог присоединиться обратно, если он будет вырван, а мозг восстановлен, даже если его проткнут. Юльхана нельзя было считать больше человеком. После этого его тело начинало испытывать давление. Он медленно вздохнул, чтобы расслабить напряженные мышцы. Льера обняла его со спины и создала комфорт. Три за раз умственно истощают. Планета уже в тебя избивалась, пытаясь создать парочку месяц назад. Один было ничто, потом два, а теперь три. Выслушивая ворчание Юльхана и Мистик, Льера ответила. Это потому, что энергия Земли растет. Я уверена, что четвертый большой катаклизм не за горами. Как только произойдет четвертый большой катаклизм, Земля переродится в высший мир. Естественные высшие существа и ужасающие. Юльхан почувствовал ощущение расстояния, смакуя слова «высший мир» во рту. В данный момент ему было тяжело позаботиться о Земле в одиночку. Но если эти любопытные маленькие неудачники из армии небес, армии ослепительного света или демонической армии разрушения придут, это будет мрачное будущее. А что делают с Адзакатом? Я не видел их с инцидента в Дарио. Я думаю, что они больше сосредоточены на Дарио, чем на Земле. Скорее всего, они смогут помочь тебе сражаться с демонической армией разрушения. Их можно считать достойной фракцией, исключая небесную армию. Эрта вроде бы ненавидела их, до мозга костей. Все потому, что они были первой фракцией, с которой она была связана. И они хотели обмануть ее. Так была такая связь. Их лидеру нравятся девушки. Было время, когда он следил за Эртой. Юльхан был согласен. Эрта была действительно прекрасна. Но она была в миллиардах световых лет от любви. Скорее всего, она хотела стать высшим существом. И, естественно, возненавидела предложение Сада Заката. Девушке нравится не только Саду Заката. Демоническая армия разрушения и армия ослепительного света тоже перемещались по бесчисленным мирам, чтобы приобрести Наюну. Может быть, они еще не сдались? Все эти высшие фракции, которые собирались обмануть девушку, эти фракции были мусором. Может быть, причина, по которой у небесной армии так много девушек, потому что... У нас нет. Просто ты встретил множество девушек среди нас. Льера немедленно вмешалась в слова Юльхана. На случай, если он станет подозрительным. Фактически, у нее было незначительное время для любви, по сравнению с тем временем, которое она пережила. Кроме того, она сейчас только Юльхана. Она бросила взгляд, проверяя, не с подозрением ли Юльхан стал к ней относиться. «Я ничего не говорил о тебе!» «Идиот!» «Так нечестно!» Это были небольшие шутки с Льерой. Судя по тому, что все его мышцы расслабились, Юльхан смог отдохнуть от битвы. Ему не нужно было собирать трупы монстров третьего класса, поэтому он просто уничтожил их. Земля будет расти быстрее. Трагедия была в том, что Юльхан должен был сделать Землю высшим миром, несмотря ни на что. Большинство монстров будут убиты Мистик, если не появится пятый класс. Поэтому ему нужно было пополнить запасы оружия и артефактов, используя материалы. Прошло 3 года, так что у Юльхана было собрано огромное количество экипировки внутри инвентаря. Внутри летающей крепости и поглощено инфернальным драконьим телом. Итак, пятый класс. Волшебный камень. Пожалуйста, волшебный камень. Юльхан отчаянно молился и начал разбирать 3 существ 5 класса. В последние несколько месяцев он приобрел 1 волшебный камень, который изредка появлялись. Он оставил все это для повышения на 4 класс. Юльхан уже устал ждать благословения богини огня, но все равно не мог сдаться. Ха? В 2 трупах ничего не было, но в голове леопарда был бесцветный камень. И он подсознательно озвучил. «Волшебный камень 5 класса?» «В самом деле? Дайте мне усилить крепость!» «Конечно, ты должен усилить инфернальное драконье тело! Ты же видел, что я только что убил высшее существо!» «Летающая крепость тоже сможет так, когда получит усиление!» «Заткнитесь! Любой, кто двинется, будет виновным!» Юльхан заставил их замолчать, а затем осторожно осмотрел окрестности. И построил физический барьер, установив баллисты и ловушки. А только после этого поднял все 5 чувств до предела, положив руку в голову, и вынул волшебный камень. Фу! Сейчас было утром. Волшебный камень, который принял солнечный свет, создал внутри радугу. Глядя на это, они воскликнули. «О! Как прекрасно! Ву, это так прекрасно, что использовать даже не хочется!» «Разве мана внутри не важнее внешнего вида?» Юльхан достал волшебный камень, который приобрел ранее, и сравнил их. Он чувствовал, что они были разными. Предыдущий тоже светился красивым голубым светом. Но он был несравним с тем, что он только что приобрел. Возможно, это была его ошибка. Но он почувствовал, что количество маны внутри различается. «Ладно». Юльхан положил полупрозрачный волшебный камень в инвентарь. Ему казалось, что лучше его использовать для 4 класса. «Давайте используем этот». «Используем? Где? Улучшение меня!» «Это точно улучшение инфернального драконьего тела!» «Нет, все ошибаются!» Юльхан фыркнул и закрыл глаза. «Я собираюсь развить навык язык!» Критерии для развития навыка язык. Волшебные камни 3 класса. 3 924 498 из 1000. Волшебные камни 4 класса. 653 056 из 100. Волшебные камни 5 класса. 2 из 1. Хроники миров. 109 из 100. Умение язык может развиться. Продолжить? Сколько страданий ему пришлось пройти, чтобы развить это умение? Он думал о том, как приобрести волшебный камень 5 класса. Сколько надо было волшебных камней 4 класса. И сколько он использовал это умение для создания брони, чтобы выжить. А затем приобрести еще один волшебный камень 5 класса. Но оставить его на задание для 4 класса. Наконец он приобрел еще один волшебный камень. И теперь сможет развить умение. «Для начала вытри слезы». «Я не плачу!» Вспоминая свои страдания, он почувствовал, что вскоре может заплакать. Успокоившись, Юльхан принял с кивком вопрос хроники Акаши. «Да, продолжить». Пятицветная мана покрыла все тело. Подавляющая мана и навык, который он развивал до этого момента, а также хроники, которые собрал, теперь находится в процессе становления одним целым. Юльхан отпустил свое сознание из-за фантастических ощущений. «Сдохни!» «Ка!» Это было прекрасным открытием, которое кто-то ждал с нетерпением. Глава 211. Я тоже. Удар истине в тело. От кого-то, кто все это время выжидал. Лезвие, которое затачивалось множество лет, нашло свою цель. Его сокрытие как минимум было на уровне мастера, или даже еще лучше. Несмотря на то, что этот уровень не был так хорош, как у Юльхана, он все же смог нанести внезапный удар. Однако... Совершенная неожиданная атака. Но способность титула «Неприкасаемый» активируется, и критический удар отменен. Юльхан приобрел титул «Неприкасаемый», который сработал только сейчас. Неожиданное нападение, которое должно было забрать его жизнь, было аннулировано. Безусловно, даже так ему был нанесен огромный урон. Он получил большую дыру в животе, прежде чем упал на колени. Ильхан! Проблема была в том, что его движения были ограничены в процессе эволюции навыка. Все из-за умения язык. Юльхан признал, что стал небрежен, когда расслабился при получении волшебного камня 5 класса. Немногие бы изменились против такого сильнейшего противника, даже если бы он и был беспечным. Даже все ловушки, которые он установил, были бесполезны. Появилось существо после внезапной атаки. Удивительно, что фигура была не очень большой, немного выше Юльхана. Или примерно такой же. Несмотря на то, что это было в пространстве, у него не было формы. Фигура напоминала дрожащую тень, и лишь мана, закручивающаяся вокруг тела, заставляла оценивать подавляющее ее количество. Это было небольшой проблемой. «Как может быть мана? Это то же самое, что и у Земли!» Завопила Лиера. «Ик!» Мистик практически потеряла своего хозяина, и быстро спустив летающую крепость, начала стрелять лучами. Монстр уклонился от каждого выстрела. Это было бы невозможно даже для Юльхана. Тот факт, что сотня глаз могли нанести ему урон, и ему пришлось уклониться от них, было полезной информацией. «Ты всегда издевался над нами!» Каждое слово, которое он произносил, уклоняясь от лучей, становилось проклятием и ядом, поражая Юльхана. Это было бы достаточно смертоносным, если бы он не приобрел высшее сопротивление проклятиям и экстремальное сопротивление яду. «Ильхан, успокойся! Я сказала, двигайся!» Лиера, если ты двигаешься активно... Каждое его действие и слова были навыками. Если пятый класс, с которым он сталкивался, были безумно сильны, где даже четвертый класс суперсильнее? Так что перед ним прямо сейчас был монстр другого измерения. У него был совершенно другой уровень хроник, и он придерживался другой концепции жизни. Лиера поняла, что Юлихан не мог двигаться, и, обняв его, отлетела назад. Этого было достаточно, чтобы ее тело начало раздавливать. Несмотря на это, она не остановилась. Глядя на двоих, этот парень не прекращал проклинать. «Я пытался догнать тебя, но не мог. Это было так раздражающе. Ты... опыт. Тысячелетие. Не так ли?» Юльхан, кто все еще не мог свободно двигаться из-за развития навыка язык, едва успевал отвечать ему. Он ничего не ответил, но Юльхан знал, что это его способ обучения. «Ты знал меня 1000 лет назад. Нет формы жизни, которая тебя бы не знала на Земле». Его ответ заставил Юльхана улыбнуться, пока рана на животе оставалась сильной болью. Он решил, что это забавно. Юльхан просто пытался подготовиться к будущей жизни, но оказалось, что все оставшиеся вместе с ним формы жизни наблюдали за ним. «Разве это не забавно? Ты был бесконечно эгоистичным. Все хотели жить, но ты жил в одиночестве, используя всех в качестве опоры». «Да, я так и делал. Земля обижена на тебя. Мы все раздражены твоим поведением». Юльхан вспомнил, что мутировавшие монстры на начальных этапах Большого Катаклизма резко уменьшились один раз. Что случилось с жизненными формами, которые приобрели обширные хроники, просуществовав 1000 лет, как и Юльхан? Вопрос, о котором он забыл из-за всего случившегося, теперь наполнил его разум. Адская темница. Могло ли это ужасное пространство появиться без причины? За 1000 лет Юльхан собирал хроники, которые один человек не может достичь. И тем не менее, хроники Акаши признали это. Он был единственным, кто был признан хрониками. «Я был с самого начала один, так что мне некогда было думать о других». Это была ошибка. Проклятые мысли одиночки, которые схватились за его лодыжку и держались до самого конца. «Ха?» Услышав это, тот парень снова начал выкрикивать проклятие, используя странный, призрачный рот. Даже при том, что лучи постоянно стреляли, они не попадали по нему. «Эгоистичные люди! Мы тебя ненавидим!» «Ох, ничего нового!» Юльхан не стал говорить, что все животные Земли были так же важны, как люди. «Давайте защитим пингвинов Антарктики, или что-то такое». Все, что он делал на Земле, было сделано для его выживания. И пусть яд, который накапливался до этого момента, был в состоянии атаковать его, он не пожалел об этом. Он думал, что его ошибки были неудачей. «Я убью тебя! Люди не нужны новому миру!» «Новый мир? Я бы хотел поболтать с тобой об этом!» Ключевое слово, которое заставило его забыть обо всем другом, проявилось и заставило Юльхана снова открыть рот. Это была попытка создать для Мистик отвлекающий маневр. Но он все так же прекрасно уклонялся от атак. «Ты знаешь местоположение детей, которые родились после Большого Катаклизма?» «Темница». И почему-то он ответил честно. «Темница, полная наших обид. Темница, которую ты безжалостно растоптал. Темница, в которой сохранились мутировавшие создания. В ней было все. Это сделали не мы. Это был выбор Земли». «Ха?» Наконец он получил ответ, который искал 3 года. Юльхан пожелал, чтобы это было неправдой, но уже понимал, что так и будет. В конце концов, это было правдой. Юмиру не удалось бы так быстро расти, если бы он был не на том же уровне, что и Темница. Это значило, что все дети, родившиеся после Первого Большого Катаклизма, были в том месте. И... «Ха! Ха-ха-ха!» Он подсознательно смеялся. Ярость возрастала в его груди. Невинная жизнь, которая исчезла, ничего так и не узнав. Раздумывая о бесчисленном количестве детей, даже Юльхан не мог не растердиться. Однако монстр ответил твердо, а его голос содержал бесчисленные эмоции. «То же самое должно быть и для вас, людей. Каждый убивает что-то, чтобы выживать. Мы тоже такие. Это не игра. Это соревнование на выживание. Мы такие же, как вы. Мы убьем тебя, чтобы выжить». «Ха? Ты выбираешь худшие слова». «Я убью тебя!» У него появилось в руках копье. Это выглядело похожим на 8-хвостовое драконье копье, которым пользовался Юльхан. Нет, даже сама фигура была похожа на Юльхана. Но была в разы быстрее. Поразмыслив об этом, Юльхан пришел к выводу, что это было естественно, поскольку это существо наблюдало за ним 1000 лет. А затем, после Большого Катаклизма, он все еще не мог двигаться. Все потому, что развитие навыка языка требовало огромного количества хроник. Юлихан хотел кричать о том, что человек не может быть таким беспомощным. Но в итоге даже не смог сдвинуть пальца. Он мог просто моргать и шевелить губами. Это было похоже на то, что он был полным калекой. Юльхан был жив только потому, что летающая крепость атаковала лучами. Мысли Мистик были правильными. Она поняла, что сейчас самое важное для хозяина было время, и пыталась выиграть его как можно больше. «Умри! Умри!» «Это не сработает на мне, предатель!» Безусловно, это не могло длиться вечно. Есть предел хранимой энергии и волшебных камней в летающей крепости. Лучи, которые стреляли как сумасшедшие, лишь бы предотвратить движение тела, очень быстро приближались к пределам. Юльхан посчитал и понял, что они не продержатся до конца развития навыка. Он сталкивался с несколькими существами пятого класса, убил больше 10 штук. Тем не менее, этот парень перед ним был совершенно иного уровня. Юльхан уже давно понял. Этот парень шестого класса. С одной стороны, был третий класс, несмотря на талант и усилия. С другой стороны, шестой класс. Это разница между человеком и монстром. Человеком, который может получить опыт, убивая монстров. И монстром, который может бесконечно повышать уровни, не нанося вред другим существам, приобретая ману и хроники. Мы – коллективный разум. Независимо от того, насколько быстро ты поднял уровни, ты не сможешь победить нас. Даже если ты говоришь всякое дерьмо, словно последний босс. Я только… становлюсь раздраженным. Понимаешь? Шестой класс действительно был боссом. Все добрые парни всегда побеждали самым абсурдным методом. К сожалению, развитие Юльхана еще не было окончено. Если бы он получил четвертый класс, или бы просто благословение богини огня, да даже если бы просто смог двигаться прямо сейчас, было еще одно существо, которое могло сражаться прямо в эту секунду, исключая его. Ух, действительно ничего не выходит за рамки ожиданий. Лиера хлопнула крыльями. Ее тело было покрыто светло-розовым, а символ благословения богини любви – копье. Был в ее руках. Это копье становилось сильнее, если защищало человека, которого любил носитель. Другими словами, прямо сейчас. «Нет!» Юльхану было противно. Несмотря на то, что он говорил «нет» ртом, он уже все рассчитал. Из-за собственных мыслей ему было противно. С какого момента он начал полагаться на жертву других? Когда же он сможет сам позаботиться обо всех своих проблемах? Он ведь тренировался для этого. Он собирался потерять Лиерру, кто была для него самым важным существом. «Что ты имеешь в виду под «нет»? Вот почему ты нехорош, Ильхан». Лиера застенчиво ответила, будто прочитала его мысли. В отличие от тепла в ее улыбке, она была в полном боевом режиме прямо сейчас. И спускала подавляющее количество маны. А аура, собираемая бесчисленными годами, заставила тень остановиться. «Тебе нужно научиться полагаться на других». «Я не могу причинять неприятности другим!» Это не неприятность. Это то, чего хочу я. Если ты это сделаешь, ты... Почему ты не понимаешь, Ильхан? Твердые слова Лиерры поразили Юльхана до глубины души. Если продолжишь в таком духе, то навсегда останешься один. Таким образом, мои чувства никогда не дойдут до тебя. Что? Ничего. На земле столкнулись две ауры шестого класса. Земля начала взлетать вверх, а небо задрожало от мощи аур. Землетрясение было и там, где находился Юльхан. Он думал о всяких глупостях. Типа, эта сцена из манги все-таки возможна. Послушай, Ильхан, я не буду говорить тебе дважды, поскольку это очень смущает. В его рассеянные мысли вторгся голос Лиерры. Я люблю тебя, Ильхан, больше всех на свете. Закончив говорить, Лиера начала нападать, не дожидаясь его ответа. Тень тоже поняла, что необходимо сначала убить Лиерру, чтобы растоптать Юльхана, и напала в ответ. Хам! Умри! Как только Лиера использовала свои силы, ее перья начали спадать, одно за другим. И в то же время сила высшего существа начала уходить из ее тела, вместе с блестящей белой кровью, разбрызгиваемой по земле из костей и крыльев. Белые перья и капли крови. Выглядело, словно шел снег в ночном небе. Несмотря на это, она не останавливалась. Свет, растущий из розового копья, защищал ее и ее цель. «О, богиня любви!» Девушка, которая покинула небо и вернулась к низшему существованию, мужественно кричала, атакуя копьем. «Пожалуйста, дай мне право защитить того, кого я люблю!» В ту же секунду она смогла проделать дыру в тени, отхаркивая кровь. Умение язык развилось в новое умение. Запись. Теперь вы можете перевести все, что видите, слышите и чувствуете на языке хроника каши, а затем записать их. После записи хроники становятся вашими. Темп роста навыка увеличен в 2 раза. Весь опыт и количество хроник, полученных от монстров, увеличивается в 2 раза. Сила атаки и критический удар увеличены на 300%, если вы столкнетесь с противником, с которым уже сталкивались ранее, и получили его хроники. Развитие навыка было окончено. И в ту же секунду... Вы владели навыком вспышка на уровне мастер. Вы стали властелином огня. Вы приобрели благословение богини огня. Сопротивление огню и силе атаки увеличены на 50%. Пламя больше не может вам навредить. Огонь, которым владеет враг, может потерять контроль, и вы сможете им овладеть. Лига всех навыков, которые используют огонь, увеличена на 1 уровень. Вы можете перейти на 4 класс. Глаза Юльхана заблестели. Глава 212. Я тоже. Лиера услышала что-то вроде крика или стона. На протяжении всей своей жизни хроники и коллекционирование знаний, которые она собирала, были немалыми. Но она тренировалась гораздо, гораздо дольше, чем тень. Вполне естественно, что ее копье ошеломило противника. «Умри!» «Я не позволю тебе убить Ильхана!» В животе уже было множество отверстий. Жидкая тень это существо заставляло задуматься, а можно ли вообще повредить такое тело? Однако прямо сейчас оно было пронизано маной высокой плотности, оставляя шрамы. Новые шрамы постоянно наносились на это тело. Лиера не допустила ни единого удара по себе. И было ясно, кто одерживал победу. Быть! Дурак, не играй за мной! У Лиеры была проблема. Чем больше она пыталась защитить Юльхана, тем больше ее это отравляло. Ее перья были вырваны, а кровь высшего существа внутри ее тела начала течь в обратном направлении. Кости начали трескаться, плоть усыхала и гнила. Мышцы начали отмирать. Кожа иссушилась. Ее превосходная красота, которая заставляла людей сомневаться в том, что кто-то сможет пойти против нее, теперь таяла на пугающей скорости, придавая ей неприглядный вид. «Почему такие вещи происходят? Никто ничего не делает для других, а только для себя!» «Вот почему вы, монстры, такие плохие. То, что вы имитируете, лишь внешний вид Ильхана. Вот почему ты так слаб». Копье Лиеры наконец прошло насквозь копья тени, и оно исчезло. Безусловно, это была лишь часть тени, и вскоре оно восстановится. Но Лиера стремилась к тому, чтобы копье начало восстанавливаться. Лиера пыталась как-то остановить его, пока ее сила высшего существа все еще была с ней. «Критический удар! Критический удар!» Наконечник ее копья разрывал внутренности монстра. По мере того, как на его тело наносились необратимые постоянные раны, тень осознала. «Ты не пытаешься убить меня! Ты...» В эту секунду Лиера нанесла еще одну атаку, которая нанесла значительный урон из-за замешательства тени. Несмотря на это, монстр все еще мог говорить. «Ты пытаешься дать убить меня ему?» «Какой был бы прок от того, что я убила бы тебя?» «Вскоре у меня не останется сил, и я умру». Лиера не сказала этих слов. Юльхан рассердился бы, услышав это. На самом деле для нее не было смысла приобретать хроники и опыт 6 класса, поскольку она вскоре умрет. Она планировала задержать и ослабить тень, используя все свои силы. И пусть Юльхан закончит дело до конца. Жертвоприношение. Но это был подарок, который Лиера могла оставить Юльхану. Это заставит душу Юльхана вырасти и сделает его сильнее. Это поможет ему выжить в этой жестокой среде в будущем. «Люди, я никогда вас не пойму!» «Я и не ожидала от тебя этого!» Тень атаковала вас созданным копьем. Лиере было очень сложно уклониться от его атак. Теперь, когда она начала терять силы 6 класса, она не стала уклоняться и решила нанести более глубокие раны по тени, в то же время жертвуя своим телом. «Критический удар!» Его копье разломило шлем, сделанный не так давно Юльханом, как будто это было ничто, и разорвало кожу на лице, которая была жесткой, словно дерево. Лицо Лиеры стало ужасным, но она даже не думала останавливаться, и пронзила монстра еще раз, в плечо. «Мне нужно убить этого человека!» «Я сказала, я не дам тебе этого сделать!» Сила волн, которой владела Лиера, расширились. Это была ее собственная сила и талант. Бесконечная сила волн собиралась, усиливалась и взорвалась внутри тени. Физическое тело 6 класса переживало коллапс. Лиера считалась очень сильной даже среди 6 классов, Она была сильнее своего тренера с Пьерром и многих других в Армии Небес, Демонической Армии Разрушения и остальных фракций. А? Это был ее предел. Лиере пришлось встать на колени, и лишь один шаг оставался до того, чтобы полностью ослабить монстра. Можно сказать, что она превзошла свой предел, раз продержалась до этого момента. Тупая женщина! Ее лицо смялось до такой степени, что ее черты лица были неузнаваемыми, кроме блестящих красных глаз. Благословение богини любви пыталось цепляться за жизнь и не позволяло ей двигаться. Сделай она шаг вперед, ее сердце перестанет биться. Ее ноги были оторваны, руки разорваны, и мозг лопнул. Несмотря на это, она хотела сделать этот шаг. Но благословение, которое считало, что ей необходимо держаться за жизнь, чтобы исполнить волю любви, не позволяло ей двигаться. «Ты проиграла!» Тень, которая пусть и была в плохом состоянии, смеялась над ней, пытаясь сжечь все, что у нее было. «Я выживу! Я убью его! Твоя пустая воля – огромная потеря для Земли!» «Заткнись!» Его тело становилось слабее. Сколько отверстий у него на теле. Внутренние повреждения. Тень еле двигалась. Она бы погибла при столкновении с Юльханом. Оно отступит. У монстра было бы полно времени. Он будет ждать, когда Лиера умрет. А затем вновь внезапно нападет на Юльхана. Он не сможет превзойти его. Исполнение оправданной ярости. Он закончит начатое. Он будет стремиться к этому на протяжении многих лет, пытаясь и отступая. Эй! Точнее, он не мог отступить. «Кто сказал, что ты можешь сбежать?» Голос негромкий, не тихий, прозвучал в пространстве. Он был сосредоточен на битве с Лиерой и поднял голову после этих слов, приметив присутствие. «Это...» Огонь горел вокруг него. Полупрозрачное белое пламя, которое не должно существовать. Оно прожигало огромное пространство, раздавая яд и проклятие, чтобы ничто не могло сбежать. «Как?» «Твое сокрытие уже отменено». Юльхан расхохотался, злобно взглянув на монстра. Его глаза горели красным цветом, более глубоким, чем у Лиерры. Следы благословения богини огня. Доказательство того, что он совершил прыжок вперед, как существо. «И ты думал, что сможешь снова спрятаться?» Все тело Юльхана, одетое в инфернальное драконье тело, дергалось, словно вот-вот лопнет. Это было временное явление, пока сверхчеловеческая сила сливалась с другим умением. «Ты...» «Ты тоже думаешь, что я слишком долго занимался развитием навыка?» «Но даже так! Это слишком быстро!» «Да, я стал четвертым классом. Спасибо за теплую реакцию. Как ты можешь так выглядеть до того, как вышел на пенсию? Даже падшие ангелы и те лучше тебя!» Смех Юльхана был чрезвычайно темным и мощным. Это была улыбка победителя. И в то же время принадлежала разъяренному человеку. Существо уже понимало, что означает эта улыбка. Тень попыталась переместиться. Но ничего не вышло. Мир этого не допустил. «Как?» «Это пространство принадлежит мне». Юльхан поднял копье. Полупрозрачное белое пламя, которое было повсюду, закружилось вокруг его копья, сделав его больше и мощнее. Подавляющая атака атрибутом огня. Вспышка уровня мастер. И благословение богини огня были вместе. Создавая что-то за гранью разума. Эта сила была разрешена низшему существу? Ничего нового. Юльхан больше не думал об этом. «Я!» Шах и мат. Цепь из серого пламени прорастала из земли, с металлическим звуком связывая тень. Он бы смог убежать, если бы был не ранен, но Лиера сделала свое дело. «Может быть, ты сбежишь в ад? Но это не выход!» Пока тень скручивала тело, чтобы сбежать, Юльхан начал идти к нему с копьем, которое было покрыто белым огнем. Чем ближе он был, тем сильнее становилось пламя. Его лицо, которое выражало ярость, говорило о его намерениях. «Здесь будет только один выход. И все». Наконец-то он почувствовал, что смерть приближается. И она прорубилась глубоко в его мозг. «Я буду!» У Юльхана не было намерений слушать его последние слова. Он должен просто пойти и увидеть Лиерру, после того, как убьет этого монстра. Это было для него важнее всего на свете. Этого человека никто не сможет заменить. Он пронзил и уничтожил пространство, в котором существовала тень. Она все еще пыталась схватиться за волю, но была сожжена целиком. «Просто сдохни!» Монстр не отвечал. Существо было полностью уничтожено. «Ох!» Юльхан убрал копье. Ад, который спустился на землю, бесследно исчез. «Вы получили опыт. Вы получили хроники «Желание хаоса» 403 уровня. На его сетчатке появились многочисленные строки текста, в том числе поднятие уровней. Но Юльхан не обратил внимания и обернулся. Он был уверен в смерти врага. Лиера. И... Юльхан. Юльхан бежал, крича имя ангела, которого любил. На земле она лежала, но все еще не умерла. Он был благодарен за это больше всего на свете. Я... Ответ. Я дам тебе ответ, который ты хочешь, так что подожди минутку. Юльхан спустился на колени рядом с Лиерой, ярко улыбаясь, как будто пугающее выражение его лица, которое было до этого момента, не принадлежало ему. Его глаза были полны слез, но Лиера не знала об этом, так что все было в порядке. Но сейчас... Ты действительно не узнала ничего хорошего из Дарам? Телевизор не приносит ничего хорошего. Он порезал себе запястье, чтобы выпустить кровь, и позволил ей капать на броню, которую она носила. Броня испускала яркий свет, а затем начала таять. Лиера тоже почувствовала это. Ха! Голос Лиеры стал немного более живым. Юльхан щелкнул языком. В наше время ты можешь съесть комментарии ненависти, а угрозы смерти в записках выкинуть в ведро, если у тебя такой характер. Единственный человек, кто берет хроники и идет против мира. Он говорил что-то настолько глупое, словно гордился этим. Я собираюсь продолжить. Я не готов что-либо отпустить. Юльхан. Так что приготовься к этому. На всю свою жизнь. Услышав это, глаза Лиеры внезапно открылись. Она увидела лицо Юльхана, которое было покрыто слезами. Но решила не открывать рот, чтобы его гордость как мужчины не была растоптана. Началось возрождение. Глава 213. Я тоже. Он начал с ног. Перенеси это, даже если очень больно. Хорошо. Ее ноги были в ужасном состоянии. Плоть была разрушена, мускулы разорваны, кости скручены и сломаны. И даже костный мозг вытекал. Ущерб заставлял его спрашивать себя, как она вообще была еще жива. И сердце Юльхана заболело. Он даже не представлял, сколько боли переживает Лиера. Когда доспехи растворились на ногах, кости стали крепче. Начав исцеляться, будто время текло в обратном направлении. Появлялись новые мышцы, потекла красная кровь. Между плотью и кожей стал небольшой зазор. Ты... это... как? Я подумал, что ты можешь сделать что-то безрассудное. Эта экипировка предназначена, чтобы не укрепить тебя, а восстановить. После сохранения хроник. Пятый вариант – это ядро и смысл этих доспехов. Что-то вроде такого вообще было возможно? Постойте, а так ли просто восстановить существо шестого класса? Она хотела спросить так много вещей, но боль от выздоровления закрыла ей рот. Это было мудро. Юльхан бы начал рассказывать как минимум 6 часов. Как он использовал кузнечное дело вместе с другими магическими языками и магической инженерией. Честно говоря, тебя это не возвратит в прошлое состояние. Это поможет тебе вернуться к низшему существу. После извлечения хроник, как высшего. Без боли запомни структуру твоего тела. Ты знал, что я это сделаю? Конечно. Тогда... Ты прекрасно знал о моих чувствах. Нет, не знал. Юльхан решил промолчать. По правде говоря, он думал об этом как 50% вероятности. Однако его трусость загнала мысль в голову. А что, если нет? Поэтому он вбил в голову, что ангел шестого класса армии небес близка к нему, но не имела никаких чувств, и согласилась быть ему старшей сестрой. Вопрос на юный привнес свое. Совпадения не могут происходить дважды. Так что Льере он точно не нравился. Вот такой мыслительный процесс витал в голове Юльхана. «Идиот! Плохой парень!» «Я преступник!» Юльхан не мог поднять перед ней головы. Если он не понимал, что сейчас происходит, то он был бы не человеком, а плохой. Лиера почувствовала, что он уже достаточно осознал свое преступление, и рассмеялась, страдая. Между тем ее кровь текла и пропитывала доспехи, которые восстанавливали другие части тела, а не только ноги. «Ты убил его?» «Ага». Убил и собрал его тело. Ши, ты такой жадный. Пусть это была та еще сука, но это был шестой класс. Было бы странно, если бы Юльхан не забрал это тело к себе. Он был бесстыдным, и Лиера немного улыбнулась. Его неизменное отношение ко всему было и недостатком, и его плюсом. Лиере нравилась эта его сторона. Ее голени, колени и бедра были восстановлены. Талия понемногу начала восстанавливаться. Ее тело не сильно изменилось. Белая кровь, означающая ангела, покинула тело, изменившись на красную. Новое сердце приняло кровь и раскачало по телу, что поддерживало становление и создание нового тела. Светло-розовые доспехи исчезли. Лиера коснулась глянцевой кожи, которая росла после снятия отмершей, и почувствовала, что доспехи полностью исчезли. Жаль, это были доспехи, которые сделал Лихан. Я сделаю тебе еще лучше, в любое время. При восстановлении Бог Любви вдруг начал помогать. Сила Бога свободно гуляла в ее теле, словно это была святая сила. Раннее вмешательство было небольшим, поскольку она была уже высшим существом. Но теперь, когда она стала низшим, все изменилось. Идеальное тело для благословения Бога Любви. Ее разрушенная старая внешность помогла ей переродиться. Новое вино нужно выливать в новые кожухи. Так? Пусть этот процесс был невообразимо болезненным, благословение Бога Любви и сила Юльхана привели ее к совершенно новой реальности. Ее голос стал иным. Раньше ее голос звучал так, будто он звенел сверху, независимо от того, была она спереди или сзади. Но теперь ее голос звучал, так будто она шептала ему в ухо. Юльхану это нравилось даже больше. Но Лиера была не в восторге и начала паниковать, поглаживая шею. «Ву, это чувство! Это было так давно! Я вновь стала низшим существом!» «Как ты себя чувствуешь?» «Тело такое бесполезно тяжелое!» «Я же только что оживил тебя!» Было бы ложью, если бы, упав с 6 на 4 класс, она сказала, что чувствует себя счастливо. Лиера была готова бросить все ради Юльхана. Но став 4 классом, она чувствовала себя странно. Это было понятно. Реальность всегда отличается от идеала. Я замерзла. Хочешь дам одеяло? Нет. Хочу прочувствовать этот момент немного. Все, что покрывало ее тело, исчезло. И она осталась голой. Пусть это было неловко, но Юльхан подозревал, что ее грудь стала больше. И это было действительно так. Великая сила Бога Любви. Она должна получить больше любви от лица противоположного пола, которого любила. Уф. На ее лице все еще были куски мертвой кожи. Юльхан погладил ее по щекам, и кожа слетела, показав глянцевую белую кожу. Он слегка улыбнулся, разглядывая прекрасное лицо. «Ты снова милашка! Я даже думаю, что ты стала красивее!» «Это так смущает!» Щеки Лиеры покраснели, как помидор. А сердечко ускорилось. Но Юльхан все еще не спешил. «Сегодня я непобедим!» «Я сказал так множество неловких слов, наблюдая, как ты сражалась с этим монстром, заставляя тебя восстановиться и в других ситуациях. Поэтому же ничего не изменится, если я скажу еще парочку. Правда, я думаю, что буду кататься в страданиях при наступлении ночи, быстрее, чем Соник». Хи-хи-хи. Лиера не переставала улыбаться. Она была счастлива, что Юльхан и она сама были живы. Юльхан хотел наказать ее прямо сейчас за то, что она сделала, но решил воздержаться. Неудивительно, ведь ему тоже нравится такая ситуация, когда они были так близки друг к другу. «Итак?» Было бы лучше, если бы она просто улыбалась. Но вдруг ее два красных глаза сузились. «Твой ответ?» «А?» Она ударила с незащищенной стороны. Капли холодного пота побежали по спине Юльхана. Он думал, что сказал уже достаточно. Но это было лишь его упущение. «Ответ?» «Ах, как я уже сказал!» «Я хочу получить правильный ответ. Правильный, безусловно безошибочный. И, несомненно, правдивый». «Ты так уверена? А если я скажу нет?» «Хе-хе». Лиера показала милую улыбку, из-за которой он захотел съесть ее. А затем этот рот открылся и сказал кое-что ужасное. «Тогда я возьму это силой». «Это насилие! Тут насильник!» «Все в порядке, ведь на земле никого нет, кроме тебя. Это не преступление, если никто не узнает». «Я здесь! Я!» «И даже если забыть о том, что ты останешься непойманной, преступление – это преступление!» Страшно было от того, что ее глаза были серьезными. Юльхан посмотрел на Лиеру, а она схватила его руки, чтобы он не смог убежать. Они оба смеялись. Но... В этот момент в голове Юльхана мелькнуло лицо другой девушки. Но он испытывал к ней незначительные чувства, по сравнению с чувствами к Лиере. «Я рад, что тебе нет надобности совершать преступление». «А?» Тысячелетие, в котором они не просто знали друг друга, а делали все и начали понимать друг друга намного глубже. Несколько лет они вытерпели вместе и верили в друг друга, даже когда вокруг был хаос. Здесь старело чувство, которое было за пределами мелких эмоций, как знакомство, новизна, мелочность и скука, которые связывали его с Лиерой. «Ты тоже мне очень нравишься! Я тебя люблю!» Рожденный трус, глупый, застенчивый и просто идиот. Юлькан не мог признаться ей первым. Но Лиера смотрела на него и думала, что он приложил множество усилий, чтобы вот так сказать ей об этом в лицо. Он больше не мог убегать. Теперь, когда он нашел смелость признаться, Тони услышал ответ. Неудивительно. Ведь Льерра услышала признание напрямую и не знала, как реагировать. Ее нынешние чувства были похожи на то, как обычная девушка покупает лотерейный билет, желая быть первой, считая, что у нее нет и шанса, а затем выигрывает джекпот. Она скрутила тело, пытаясь скрыть лицо. Но в ее руках были руки, которые стали помехой, и она не смогла развернуться. Пожалуйста, ответь мне так, чтобы я понял. Я просто чувствую, что сейчас умру от смущения и счастья. Я оживил тебя не для того, чтобы ты снова умерла. Более того, кто хотел, чтобы я это сказал? Я же не знал, что ты будешь таким прямолинейным. Он действительно думал, что сегодня он неуязвим. Но порой люди не должны делать то, к чему другие не привыкли. Юлихан счел это невероятно неловким. Он хотел броситься на землю прямо сейчас. Льера не отпускала его руки, даже будучи смущенной. И он не мог ничего поделать с этим. И теперь поцелуй. Кто-то подсказывал им в этом затруднительном положении. Подняв головы, они увидели летающую крепость. Что ты имеешь в виду под поцелуем? Этот вид как раз подходит под такую ситуацию. Голос Мистик звучал грубо, и казалось, что ей не нравится просто наблюдать, не имея возможности что-либо сделать. Ее просто раздражало, наблюдая, как Юльхан и Льерра участвовали в романтической дарамме. Просто поцелуй ее, хозяин, или я сброшу на тебя летающую крепость. Как ты смеешь дразниться, когда у тебя нет даже собственного тела? И кто в этом виноват? Он проигнорировал Мистик, глядя на Льерру, которая смутилась всем телом. Юльхан решил про себя, глубоко вздохнув. Действительно, нельзя всегда оставаться пассивным. Голос Мистика раздавался выше, но Юльхан сделал следующий шаг без колебаний. Он крепко схватил Льерру за руку одной рукой, а другой схватил ее за подбородок и опустил голову, чтобы... Ильхан? Льера никогда не думала, что ее любовь сделает первые шаги, и была удивлена его грубостью. Она ничего не могла сказать. Ах, черт возьми, это так раздражает. Я не должна была говорить о поцелуе. Мисти, которая сходила с ума от собственных слов, заставляла летающую крепость взымать воздух и ускоряться, словно она сошла с ума. А Рочи, который все это наблюдал, тихо пробормотал внутри инфернального драконьего тела. Все будет хорошо. И жили они долго и счастливо, иногда выслушивая дразнящую летающую крепость. Конец. Глава 214. Я тоже. После того, как ситуация полностью стала понятной, Юльхан и Льера вернулись в летающую крепость. Мистик все еще была слегка раздражена, но они игнорировали ее. Когда они возвращались, и Юльхан держал на руках Льерру, он подумал, что Льера больше не была Льеррой. «Как мне теперь тебя называть?» «Неважно, как ты меня назовешь. Я была бы даже рада получить от тебя имя». Чтобы он не спросил сейчас, то получил бы именно такой ответ. Юльхан подумал об этом, немного улыбнувшись. «Имя, которое ты использовала, пока была человеком». «Постой, ты ведь была человеком?» «Да, хотя есть ангелы, которые не были людьми. Я была человеком, но... Она решила честно признаться. «Я не помню свое имя, когда была человеком. Придумай же мне имя, или я снова стану Литой». «Нет, не думаю, что в этом есть смысл. Давай ты останешься Льерой». «Хорошо». Юльхан для начала подтолкнул ее на пути, поскольку боялся говорить лишнего. Ведь она испускала столько оптимистичной энергии. Она испытала огромную боль от сердца до кожи, поскольку упала с 6 класса на 4. Ее тело пострадало, пусть и было восстановлено. То, что ей нужно было сейчас – отдых. Это было мнение мастера отдыха, Юльхана. И это было совершенно правильно. «Вместе!» «У нас полно времени. Для начала успокойся и отдохни». «Вместе!» Льера плескала воду и надулась, но Юльхан игнорировал ее. Фактически его самая большая проблема на данный момент заключалась в том, что он не знал, что произойдет, если он приблизится к ней. «Хим!» Она надула щеки, но в конце концов улеглась в воду, глядя на него. Ее светло-розовые губы, наполовину выходящие из воды, плевались оскорблениями. «Скупой! Трус! Страдаешь от ректальной дисфункции!» «Не последнее!» Оставив Льеру одну, Юльхан успокоился и глубоко вздохнул. «Фух!» Должен быть предел того, насколько может быть хаотична ситуация. Он собирался упасть в обморок от головных болей и был удивлен, что еще держался. «Я собиралась умереть от перенасыщения смущением. Вы выучили это из книг, так, так?» «Ты пытался!» Мистик пыталась дразнить его, но Рочи утешал кратким и жестким голосом. Может быть, он понял его, потому что был мужчиной? Юльхан засмеялся, дважды постучав по инфернальному драконьему телу. В любом случае, он успокоился и услышал свое сердце, которое громко и быстро билось с того момента, как Лиера отправилась в битву. Юльхан понемногу успокоил его. «Ну тогда...» Пришло время проверить хроники, которые он не смог проверить из-за битвы Ильерры. Началом и самой важной точкой изменения стало развитие навыка «Язык» в навык «Запись». Это умение полностью отличалось от его ожиданий. И если объяснить кратко, то это умение, которое позволит ему понять себя и мир с точки зрения хроники Акаши. Если другие люди понимали и приобретали часть хроник, то он бы приобрел за раз все. Если другим приходилось тренироваться и использовать предмет в течение сотен дней, чтобы понять его, то для него было бы достаточно двух или трех взмахов. Это было не странно. Со всем его приобретенным опытом и все его умения прыгнули на класс выше. Естественно, что критический удар также увеличился. Навык был именно такой. Так как он изучил языки всех миров, то теперь был на начальном понимании языка хроники Акаши. Другими словами, супермощное умение. Это действительно супермощь. Это такое супермощное умение? Юльхан сказал, а Орочи и Мистик согласились с ним. Это умение было не просто супермощнее всех умений, которые он изучил и использовал до этого. Какая была самая важная цель после Большого Катаклизма? Разве не хроники Акаши? Это неизменной абсолютной целью были охвачены все высшие существа. Теперь он мог понять, как это работает. Кто-нибудь еще выучил этот навык? Скорее всего, да. Возможно, лидер каждой фракции высших существ знал этот навык. И это означает, что они стали сильнее благодаря этому навыку. Он чувствовал, что ему еще предстоит долгий путь. Пусть он стал выше классом, но то был лишь четвертый класс. Независимо от того, насколько он был силен, Юльхан все еще не мог убить парней, которые находились в далеком царстве. По крайней мере, в данный момент. Хотя если они не притронутся ко мне, нет смысла убивать их. Это было неприятно говорить, но с такой скоростью развития ему придется с ними встретиться в ближайшем будущем. Юльхан расслабился. По крайней мере, у него был хороший старт. Он продолжал бежать вперед, как в начальной школе при проведении спортивного марафона, который он закончил, несмотря на то, что никто не смотрел на него. Хотя его отец был там и приветствовал его на финише. Все умения всколыхнулись, когда он получил умение «Запись», и в результате мгновенно освоил вспышку уровня «Мастер». Благословение богини огня было дано ему, как будто она ожидала этого момента. Использование вспышки позволило ему свободно владеть всем пламенем, а благословение богини огня дало 50% увеличения сопротивления атрибуту огня и атаки, а также увеличение всех навыков, связанных с огнем. Это было горячее умение, как и ожидалось от богини. В отличие от благословения бога кузнеца, где он только набрал оттенок серого волосы, на этот раз его глаза стали окрашены в красный цвет, словно пламя. Они становились такими, когда он использовал огонь при помощи маны. Когда вспышка уровня мастер и благословение богини огня были получены, он тут же мог перейти на четвертый класс. Юльхан схватился за эту возможность, чтобы спасти Льерру. Становление вестником ада из пылающего жнеца. Он думал, что его умение просто улучшится. Но это было не так. Если Пылающий Жнец был убийцей с максимальной атакой, то Вестник Ада был истребителем с навыком Ассасина. Вы стали Вестником Ада. Сокрытие увеличилось на 30%. Сопротивление огненному атрибуту и силе атаки увеличено на 50%. Вы неуязвимы для внезапных атак. Вы невосприимчивы ко всем проклятиям и ядам. Его характеристики были, когда он был Пылающим Жнецом. 20% увеличение сокрытия, 20% увеличение сопротивления огненному атрибуту и атаке, 40% увеличение мощности внезапной атаки, 30% увеличение мощности атаки против живых существ. Можно было сказать, что его способности были уменьшены при приобретении класса. Тем не менее, 30% дополнительного увеличения маскировки давало ему больше плюс, чем прибавка к силе внезапной атаки. То же самое с сопротивлением атрибуту огонь и силе атаки, которая составляла большую часть его собственных умений. Подводя итог, можно сказать, что он выбросил всю второстепенную вспомогательную характеристику и максимизировал свое преимущество. Юльхан был доволен этим. Он мог выбирать более разумно тактику боя, чем раньше, когда ему приходилось заканчивать бой внезапной атакой. Неуязвимость от неожиданных атак, скорее всего, пришла от титула «Неприкасаемый», а иммунитет к проклятиям и ядам должен был прийти от двух навыков сопротивления. Он стал монстром, которого нельзя было назвать низшее существо. При приобретении четвертого класса, весь опыт, который он получил до этого момента, был рассчитан. И скорее всего из-за того, что он получил весь опыт 6 класса, то приобрел 270 уровень. Это было громадной разницей между тем, когда он только взял 3 класс. Это было нормально, ведь он убил чуть более 1000 драконов 4 класса и несколько десятков тысяч драконокожих 3 класса. А на этот раз уничтожил монстров, которые появлялись на Земле в течение 3 лет, убивал монстров 5 класса и даже 1 6 класса. К тому же 6 класс – желание хаоса. Он убил, когда у него уже было умение запись, и подавляющее количество опыта удвоилось. Учитывая это, было странно, что он не стал 299 уровнем. Но если бы он сказал это Эрте, то она начала бы кричать, что он чертов ворм. Юльхан был доволен этим. Было кое-что еще, о чем предсказывали ангелы. Навыки, необходимые ему для 4 класса. Вспышка, бог смерти, коллекционер смертей, зачарование души, запредельная регенерация, экстремальное сопротивление яду и высокое сопротивление проклятиям. Все сплавились в одно умение – низвержение. Вы приобрели навык низвержения. Этот навык охватывает определенную область пространства, используя вспышку в соответствии с уровнем. Все враги, которые попадают в эту область, будут недвижимы и постоянно получать урон огнем, содержащий силу душ яда и проклятий. В этой области восстановление пользователя увеличивается на 500%, а сила места будет увеличиваться на 5% всякий раз, когда враг убит. Это не будет работать на врагов, которые слишком превосходят пользователя. Но это может измениться в зависимости от роста навыка. В навыке используется 70% всей маны для активации и 3% каждую минуту для поддержки. Подходящий навык для адского вестника, который вызывал гнев ада на землю. Юльхан сделала еще более счастливым то, что чем больше врагов убито, тем больше его способность к восстановлению будет увеличена. Это умение было сложно найти даже среди высших существ, не говоря уже о низших. Все, что Юльхан получил до этого, было в этом умении. Последнее было слиянием сверхчеловеческой силы и критического удара. Он смутно предсказывал, что может получиться от других, но понятия не имел, что ждать от этого. Юльхан почти отказался от слияния развития этих навыков, поскольку не знал условий. Но, как ни странно, когда он стал 4 классом, развитие слияния было разрешено. Он предположил, что развитие навыков требует не только понимания волшебных камней, но и класс пользователя. Во всяком случае, умение, которое он приобрел после слияния этих двух, было простым. Вы приобрели умение «Божественная сила». Мышечная сила увеличивается на 300% на уровне 1. Это создает огромную нагрузку на органы, поэтому вам могут потребоваться месяцы на восстановление после использования этого навыка. Насколько прост был этот навык по сравнению с другими? Тем не менее, люди всегда говорили: «Все гениальное просто». Сила, стоящая за умением «Божественная сила», была пугающей. Мышечная сила относилась к характеристике «Сила» и увеличивала его на 3, что означало, что его уровень будет увеличен на неопределенное время. Это умение также не подходило для низшего существа. Как и говорилось в предупреждении, штраф был пугающим. Несмотря на то, что он обладал навыком «Запредельная регенерация», ему пришлось бы оставаться в постели как минимум 3 дня после использования этого навыка. Хотя и это было абсурдным, так как месяцы стали 3 днями. Все же это умение очень сложно использовать в реальном бое. То есть, если бы у него не было навыка низвержения. Да, его способность к восстановлению увеличилась на 500% в пределах этой области, и использование запредельной регенерации внутри позволило бы ему использовать божественную силу без каких-либо побочных эффектов. Это было комбо-умением. Такое супермощное! Это супермощь! Ты пытаешься победить Землю в одиночку? Ох, это звучит так раздражающе, так что нет. Юльхан решил проверить свои характеристики, и слова появились на сетчатке, которые излучали силу. Юльхан, человек. Основной класс. Вестник Ада. 270 уровня. Дополнительные классы. Партнер ангелов. Драконий всадник. Титулы. Космический одиночка. Неприкасаемый. Один удар для него, один удар для тебя. Создатель мифов. Тысяча в одном ударе. Убийца драконов. Союзник драконов. Самый быстрый. Лягушка, которая выпрыгнула из колодца. Герой огня. Благословение богини кузнечного дела. Благословение богини огня. Характеристики. Сила 546. Ловкость 475. Здоровье 387. Магическая сила 554. Активные умения. Низвержение. Бог смерти, зачарование души. Вспышка, коллекционер смерти, запредельная регенерация, экстремальное сопротивление яду, высокое сопротивление проклятиям, 7 уровня. Мана крафт, 96 уровня. Божественная сила, сверхчеловеческая сила, критический удар, 2 уровня. Поддержка ангелов, 89 уровня. Правила, 98 уровня. Драконья кровь, 84 уровня. Телепортация, прыжок, 7 уровня. Пассивные навыки. Защита ангела, 84 уровня. Резонанс человека-дракона, 87 уровня. Физический ближний бой уровня мастер. Тупое оружие уровня мастер. Владение мечом уровня мастер. Владение кнутом уровня мастер. Разбор уровня мастер. Кузнечное дело уровня мастер. Запись, язык, 2 уровня. Магическая инженерия, 99 уровня. Копатель, 99 уровня. Копье невидимой траектории. Мастерство копья, 94 уровня. Абсолютная точность, бросок, стрельба, 96 уровня. Кулинария, 97 уровня. Хорошо. Юльхан удовлетворенно кивнул. Не так долго осталось до высшего существа. Все миры взорвутся, узнав это. Я не хочу слушать это от того, кто родился высшим существом. Единственной проблемой было потребление маны навыков низвержения. У него не осталось выбора, кроме как увеличить продолжительность. Повышение уровня умения было методом. Это займет много времени, и сейчас я могу сделать аксессуар из высших существ, чтобы повысить ману. А это было лучшее решение. Нет, если все еще выйдет как надо, то это может решить всю проблему в целом. Я начну работать над этим немедленно. Начать работать, оставляя готовую девушку позади. Шим. Мужчины всегда таким. Зачем тогда ты говорил все эти сладкие слова так недавно, а? Ах, как удачно, что тебе не нужно совершать преступление. Я люблю тебя. Это был предел Юльхана. От непрерывной провокации мистик. Юльхан, который смутился, начал кататься по особняку со скоростью, которая намного превосходила все рекорды того, кого называли когда-то «Стрела Сангдаин». Мистик создала сцену, которую хотела видеть, и произнесла довольным голосом. «Хозяин, раз вы катаетесь по полу, то обернитесь в мокрые тряпки и заодно помойте пол». «Такое жестокое здание». Аручи сочувствовал своему хозяину, но больше ничего не сказал. Он прекрасно знал о расстройстве мистик. Юльхан резко вскочил. Он почувствовал огромную пульсацию маны и сразу понял, что это значит. «Ильхан!» Она тоже поняла. Лиера выбежала из ванны к нему. «Темница! Это темница!» «Я знаю! В темнице, где Юмир и другие дети оказались в ловушке!» Как он мог не думать об этом? Хозяин темницы исчез. Так что это естественный процесс открытия темницы. Юмир и другие дети были бы освобождены. И не только извращенные вибрационные демоны были бы в такой же ситуации. К счастью, на Земле не было других людей. Ему необходимо немедленно отправиться, чтобы предотвратить появление неприятностей позже. «Ильхан, поскорее отправляемся!» «Нам нужно спешить! Но перед этим, Лиера!» Юльхан сказал серьезным и строгим тоном. «Оденься!» Глава 215. «Я тоже». Для детей битва с демонами была суровой и жестокой. Без поддержки Юмира они были бы уничтожены в первом бою. Какими бы талантливыми они ни были, и пусть они были новичками выше 100 уровня и около 5 лет от роду, между ними и демонами была непреодолимая стена. Несмотря на это, им удалось победить в первом бою. Все потому, что Юмир держал фронтовую линию. «Мастер, монстр мертв!» «Ага, он умер! Вам дали опыт, верно?» «Да, но...» «Это доказательство его смерти», – так сказал отец. Юмир отвечал, глядя на демона, который валялся без движения. Затем он осмотрел армию, которая продержалась в битве без жертв. «Ух, я чувствую себя так, будто умираю. У меня очень болят ноги. У меня очень сильно болит животик». Дети валялись на земле и задыхались от плача. Их лица были больны от усталости и боли. Юмир же считал, что это был огромный успех. Если бы он не вмешался, жертв было бы масса. Но все члены армии сейчас живы и здоровы. Все выжили, и всем были разделены хроники и опыт демона. Все получили уровни. «Ага, но не так сильно, как герой. Мы стали немного сильнее». В первый раз Юмир не нанес окончательного удара по монстру. Пусть это была суровая и жестокая битва, можно было увидеть удовлетворение в глазах детей. Поднятие уровня через прямое сражение давало им несравнимое чувство выполненного долга по сравнению с поеданием мяса монстров. Но вам нужно стать лучше. Дети были опьянены от крови, битвы, победы и боли. Но холодный голос Юмира просочился им в уши. «Вам необходимо выживать, чтобы выживать без меня. Вы недостаточно хороши». «Герой собирается уйти». «Мне необходимо быть с отцом. Он найдет меня, рано или поздно. Я усилю вас до этого момента». «Мы пойдем за тобой». Дети, которые валялись на земле, вскочили после его слов и начали кричать. Юмир же только покачал головой. «Вы слишком слабы. Независимо от того, сколько вы тренируетесь, вы слабы». Юмир думал, что любой может стать таким же сильным, как 4 эльфа, которые следовали за Юльханом, если потренируется в течение 2 лет. Но он слишком завысил ожидания. Пусть темпы роста нового типа были быстрыми, по мнению Юмира, это было медленно. Хорошо, что они быстро повышали уровень и становились способны использовать способности сильнее. Все дело в том, что их воля к битве была меньше способностей, а решимость меньше, чем уровень их умений, так как они слишком быстро брали уровни. По сравнению с Юльханом и эльфами, которые тренировались долгое время, недостатки были налицо. Им! Безжалостные слова Юмира причиняли им боль. С их точки зрения они работали до смерти, и все равно получили лишь холодные слова. Оценка Юмира была неделикатной, и любой, кто услышал бы его слова, люди стали бы упрямы и не восприняли его всерьез. Однако... «Мы можем стать сильнее!» «Я стану сильнее и последую за героем!» «Ты не можешь оставить меня позади!» Новые типы были иными. Все их стандарты стали такими же, как у Юмира, так как они прожили большую часть своей короткой жизни вместе с ним. Навык правила тоже работал, но умственное влияние на всех распространяли именно способности Юмира, как личности, а также особая среда, которая тут была. «Вы хотите стать сильнее?» «Да! Сильнее!» Пламя битвы еще не исчезло, поскольку он услышал множество выкриков. Все смотрели на Юмира, широко открыв глаза, и выглядели так, будто уже забыли о своей усталости и боли. Юмир был в растерянности. Причина, по которой он заботился об этих детях, заключалась в том, чтобы последовать за своим отцом, который сделал то же самое, и позволить им жить своей жизнью. Для него было неожиданностью, что они хотели пойти с ним. Ладно. Если бы он отказался от тех, кто хочет следовать за ним, его нельзя было бы назвать драконом. Юмир кивнул, как они этого и хотели. Он еще и сам не понимал, что дети не могут рационально рассуждать, или что они не могут уйти от него просто так, поскольку они были связаны навыком правила. Юмир все еще был ребенком. «Тогда все станет еще сложнее. Мы отправимся путешествовать быстрее». «Хорошо! Мы постараемся, мастер!» «Определенно!» Решение детей заполнило землю. Юмир жестоко кивнул и заговорил. «Но не умирайте. Смерть – грустная штука». «Есть!» Юмир был доволен их громкими ответами. Армия отдохнула еще 30 минут и ушла. После того, как восстановила свою силу. С того времени, как они отправились на охоту по темнице, детям не разрешалось спать. Вся усталость уйдет, если они возьмут уровень до своей смерти из-за чрезмерного истощения. Разумеется, психологический стресс оставался, но члены армии переносили все при помощи воли и решимости остаться с Юмиром. Этой техникой пользовался в прошлом Юльхан, и это было использовано в процессе роста Юмира. Как дети, которые едва повысили 100-й уровень, проходят такую интенсивную тренировку? Благодаря огромному количеству опыта, который давали извращенные вибрационные демоны, под руководством Юмира они могли легко сделать что угодно и даже убить этих монстров за краткое время. Юмир проверял их талант, усиляя и упорствуя. А дети следовали за ним, плача кровавыми слезами. Можно сказать, что это очень жестокое обучение и было удивительно то, что все выжили. Это продолжалось в течение нескольких месяцев. И самые низкоразвитые дети были 120 уровня. В то время как кое-кто уже достиг 144 уровня. Извращенные вибрационные демоны были идеальным подарком для тех, кто умел убивать. «Я обязательно пойду с героем!» Так кто был 144 уровнем? Это была одна из девушек, которая всегда была рядом с Юмиром. Словно в королевстве это был романтический интерес. И у нее была страстная, прямолинейная и безответная любовь. Хотя ей было всего 5 лет. «Да, ты должна это сделать, но приложи больше усилий». «Хорошо!» Юмир не понимал вопросов между мужчиной и женщиной. Просто хвалил и поощрял ребенка, поскольку думал, что у нее достаточно потенциала, и она прикладывает множество усилий. Но все заканчивалось на том, что он подливал масло в огонь. Теперь она выглядела так, будто могла убить каждого демона в поле зрения. К сожалению для нее, и к счастью для Юмира, который не хотел, чтобы дети были в опасности. Темница была открыта на землю через 30 минут. Первым, кто понял это, был Юмир. Все потому, что весь мир, и мана в нем, немного дрожали. «Всем перестать двигаться!» Передвигающиеся скрытно 9300 детей остановились на месте. Юмир собрал их в одном месте и на всякий случай изменился в форму дракона. В этой форме он был сильнее, чем в человеческой. «Нет. Постойте». Когда он превратился в дракона, все его чувства стали усилены, и он смог проанализировать свойства маны. Благодаря этому Юмир понял. «Это смешение». «Что такое смешение, мастер?» «Герой, как долго мы будем стоять на месте?» Дети называли его героем или мастером. Юмир был смущен внезапно изменившейся ситуации, счастлив и не в состоянии их слушать. Даже небо смешалось. Красное душное небо ада и синее ясное небо снаружи. «Мы выходим», – шепотом проговорил Юмир. И его голос стал намного громче в ту же секунду. «Мы выходим!» «Что случилось, герой? Это земля?» Мама, небо, земля – все смешалось с землей. Границы темницы разрушились, и она смешивалась с землей. Юмир был уверен, что это сделал Юльхан. Его папа искал его, и в этом не было ошибки. Его убеждения были услышаны. «Что это?» «Герой, огромная штука летит по небу!» «Воу, так круто! Смотрите, сколько зеркал!» Это был словно замок в небе. Кроме того, вокруг него вращались зеркала, которые крушили, словно охраняя его. И время от времени собирались вместе, чтобы выстрелить сильным пучком энергии. Каждый раз, когда это случалось, он чувствовал, как умирают демоны. «Что это такое? Страшное. Оно не нападет на нас? Герой!» Дети немного разошлись от страха перед огромной силой. Но Юмир молчал. Он знал, что человек, которого он искал, был внутри этого замка. «Папа!» Крики Юмира заполнили небо. Юльхан, который был занят очисткой демона в темнице, услышал голос и резко повернул голову. «Юмир!» В ту же секунду барьер вокруг летающей крепости рассеялся. Юмир полетел в замок. Он увидел фигуру Юльхана и обнял его. «Папа!» «Да, да!» Невероятно, но командир армии, которая почти 3 года уничтожала демона в темнице, громко всхлипывал. Юльхан был тоже подавлен, что Юмир стал сильнее. Но увидев его плачущим, ему стало все равно. «Мне было так сложно без тебя!» «Прости, мне следовало прийти к тебе раньше!» «Я стал сильнее!» «Да, отлично! Уже 4-й класс!» «Папа стал еще сильнее!» «Конечно! Ты же говоришь о своем отце!» Разговор был без контекста. Что сейчас было важнее, это не смысл слов, а эмоции, которые были между ними. Вот что нужно было в данный момент между отцом и сыном. «Кто это? Он выглядит как мини-хозяин. И он точно мой тип!» «Постой! Никто не будет иметь чувства к зданию!» «То же самое можно сказать и про доспехи!» Мистика и Орочи, как обычно, ссорились, но никто не обращал на них внимания. Любая СМИ могла бы сделать эту сцену эмоциональной. «Папа!» «Да, папа здесь!» Почему тебя не было так долго?» «Я прошу прощения. Я виноват». Юльхан обнимал Юмира, пока тот был неудовлетворен. А Льера только наблюдала со стороны. Конечно же, одетая. «Мастер! Что же нам делать? Герой не возвращается!» Им потребовалось 5 минут, чтобы осознать существование армии дракона, которая рассеянно смотрела на замок в небе. Глава 216. «Я тоже». Юльхан позволил детям армии дракона пройти в летающую крепость. Тот факт, что они были крайне осторожны с ним, или Еррой, был совсем несовместим с их возрастом. Но с другой стороны, они выглядели хорошо натренированными. На самом деле, они были круче любой армии в мире. «Я сделал их своими подчиненными». «Так вот что случилось». Юмир рассказал обо всем, что происходило с того момента, как он оказался в этой темнице. Как впервые обнаружил детей, как они поднимали характеристики, когда ели мясо монстра, и как он использовал умение правила. Это была абсурдная история от начала и до конца. Но Юмир не лгал. Да и перед ним были живые доказательства. Дети. Юльхан повернулся к Льере, которая была немного ненадежная, но самая знающая. «Что думаешь об этом?» «Пусть это происходит нечасто, но в мире происходят мутации. Окружающая среда Земли слишком быстро изменилась, так? Дети, скорее всего, были в значительной степени подвержены влиянию. Можно допустить, что такая возможность изменения физической структуры тела допустима. Ведь они были в адской темнице». «Действительно?» «Да, но они не монстры. Они все чистые и наивные человеческие дети». Льера сказала это, будто прочитала мысли Юльхана. Он немного улыбнулся и кивнул. «Я думал об этом немного. Более того, у меня есть возможность проверить это. Одной волосинки было бы достаточно, чтобы проверить каждую личность члена армии». Активировав навык «Запись» и внимательно изучив волос, он подтвердил, что они были людьми, рожденными от двух землян. Пусть все было так, как он и ожидал, но проблемы начались из-за того, что они изменились. «Не может быть!» «Что? Ты не можешь понять этого, потому что уровень навыка слишком низок?» «Нет, скорее я слишком все хорошо понял. Правда, я бы предпочел, чтобы навык ошибся, потому что он все еще низкого уровня». Глаза Лиеры сузились. Юльхан больше не мог терпеть и решил ей сказать правду. «Желание хаоса! Этот парень!» «Хм?» Лиера спросила. Не потому, что она не расслышала, а потому, что не могла поверить его словам. Юльхан понимал это и все же повторил свои слова. «Это было желание хаоса. Этот шестой класс. Парень, который чуть не убил нас обоих. Он изменил генетику детей, чтобы они стали сильнее, просто дыша и поглощая ману. Ймир просто повысил их скорость роста». «Это не может быть правдой. Этот парень был в ярости от людей». Не было психопатов, которые дали бы нож тем, кого они ненавидели. Слова Лиеры звучали разумно, но Юльхан только покачал головой. «Я тоже не знаю, о чем этот парень думал, но это был он. Если быть точнее, он усилил детей, используя силу Земли, как создавал пятый класс. Он разделил свои хроники. И пусть это в иной силе, метод был тот же. В этом нет сомнений». «Не может быть». Лицо Юльхана выражало странную эмоцию. Он вспомнил слова, которые этот парень выплевывал на него и Лиерру, и понял одну вещь. Этот парень не отрицал конкуренции за выживание между человечеством и монстром. Единственным человеком, которого он рьяно ненавидел, был я. «Это не имеет смысла, Ильхан. Ты просто пытался выжить». Юльхан тысячелетней давности был таким же, как и другие люди. Монстры. И желание хаоса. Он просто боролся за выживание. Если желание хаоса хотел принять людей, тогда он должен был принять и Юльхана. В противном случае это все противоречило здравому смыслу. Верно? Нет, дело не в этом. Это совсем другой сорт проблемы. Слова Лиеры были разумными. Но Юльхан, который был уверен в своих мыслях, разъяснил по-другому. В королевстве животных не имеет значения, если лев сожрет оленя. Но ты все равно будешь в ярости, если друга убьет лев. Так? Тут такая же система. Он жил 1000 лет назад и, возможно, был одним из животных, которое было повреждено мною. В конце концов, все получается проще простого. Разве нет? Ага, это просто. Я не хочу это принимать, но случившееся наталкивает на такой вывод. Да, цель ярости была не человечество, а только Юльхан. Эта ненависть не была ни великой, ни идеалистичной. Это было личное дело. Тогда что это? Лиера подвела рассказ странным вопросом. В конце концов, только ты, Ильхан, был его целью ликвидации, а остальное вовсе не имело значения. Тот, кто исключил всех людей из Земли, была сама Земля, а не тот парень. Дело не только в этом. Может, он хотел стать повелителем Земли, развить Землю по своему вкусу и создать армию? Без Ямира выживших было очень мало. Ребенок, который вырос в этом аду, станет сильным существом, подходящим для Земли. Кроме того, этот ребенок будет делиться этими хрониками. Так что была высокая вероятность стать высшим существом. Вот и все. Неопределенная и неприемлемая история мгновенно прояснилась. Он готовился к тому, что Земля станет высшим миром по-своему. Это правда. Он даже задавал пятых классов, которые становились все лучше. Тот факт, что он сделал что-то для детей, отправленных в адскую темницу. В этом идеальном плане было две неизвестных переменных. Юльхан и Юмир. Юльхан создал летающую крепость, чтобы уничтожить монстров на Земле. А Юмир уничтожал адскую темницу, развивая детей, которые должны были вырасти естественно. Их методы были совершенно разными. Одиночка и популярный парень. Но они оба воткнули топор в план монстра. Выражение «повелитель Земли» действительно звучало подходяще. Если сейчас и есть повелитель Земли, разве это не ты, Юмир? Отобрал трон из-под носа. Что в этом хорошего? Мне это не нужно. Сходи и поставь его на место. Юльхан пожал ему руку в мыслях и посмотрел на детей. Детей, которые могли стать монстрами, стали армией Юмира. По крайней мере, это было хорошо для его сына. Юльхан не мог вечно улыбаться. Сколько здесь детей? Всего 9300. Это было связано с количеством детей, которых принял Юмир под свое крыло, и было в целом незначительным. Должно было быть намного больше детей, родившихся после первого большого катаклизма. но их было всего 9300. Все благодаря Юмиру, который активно спасал детей, обойдя всю темницу. Если бы все прошло так, как думал желание Хаоса, тогда коэффициент выживших уменьшился бы до 10-й части от этого. Масштабы потерь не помещались в голову Йольхана, и он решил не думать об этом. Люди не могли вернуть время, и поэтому он мог лишь продолжить с тем, что у него было под рукой. «Отличная работа, Юмир! Отличная работа!» «Ага!» Юмиру понравилось, когда Йольхан похвалил его и погладил по голове. Несмотря на то, что это было чудовище выше 230 уровня и командиром армии 9300 детей, Юмиру всего было 6 лет. Возраст, когда ты делаешь все, чтобы тебя похвалили родители. Результаты были таковыми, благодаря его способностям. «Это действительно родители героям? А что такое родители? Им, я хочу увидеть мамочку!» 9300 детей, которые осторожно относились к Юльхану, увидели, что ни у него, ни у Лиерры не было к ним враждебности. А Юмир был готов на все, чтобы оказаться на руках у Юльхана. Они вздохнули с облегчением, но все еще были настороже. «Ильхан, ты собираешься оставить их как есть?» «Нет, я думаю, что мне надо сделать». Юльхан немного улыбнулся, глядя на детей, которые имели высокий уровень, но все же были детьми. Они не могли постоянно быть на страже против друг друга. Он подумал о том, что в этой ситуации сделать. И... «Ладно!» Юльхан сказал так, чтобы все услышали. «Давайте сначала поедим!» Он использовал все, что мог, чтобы приготовить еду на 9300 детей. Использовал поля, чтобы сделать салат. Гигантскую сеть, чтобы выловить рыбы. Приготовить отварной суп при помощи гигантского ведра. И обжарил мясо. Все это было в течение 2 часов. Дети пускали слюни, наблюдая за происходящим. Это было неудивительно, так как все эти дети ели в течение 3 лет только мясо демонов. Умение кулинария стало 98 уровнем. Грубо приготовленная пища теперь имеет лучший вкус. Из-за того, что он приготовил настолько детей, уровень умения поднялся. И Юльхан установил многочисленные столы в саду особняка и стал удовлетворенным. «Отлично! Я еще и кулинарию подниму до мастера!» «Ням-ням, это вообще несправедливо, в хрониках Акаши. Хотя мне все равно, потому что мясо такое вкусное!» Бубня, Льера набрала за щеки мясо. Наверное, она стала голодать после того, как стала низшим существом. Юльхан стукнул ее по лбу. «Не лезь есть первой! Я даже столы еще не все установил!» «Ну так жаль, ведь мясо станет холодным! Это приготовленная пища моего дорогого Ильхана!» «Не ешь, а помогай!» «Да, сэр!» Несмотря на то, что они как обычно припирались, вокруг них будто были разбросаны цветы. Настроение между этими двумя не давало Мистик подразнить их. Юмир, который до этого смотрел на отца, посмотрел на Льерру и закричал в шоке. «Льера, ну она стала слабее!» «Нет, я стала сильнее, Юмир. С любовью я там. Ох, и называй меня мамой!» «Но сила Льеры Нуны...» «Я стала сильнее. Называй меня мамой!» Откусив огромный кусок овощного салата, словно кролик, Льера вновь произнесла свои слова более громким тоном. Юмир действительно хотел возразить ей, ведь сила Льеры была 6-м классом когда-то, но решил отступить, когда увидел ее глаза, полные звезд и сердечек. В это время Юльхан наказал ее за лишнюю болтовню. «Я сказал работать!» «Ауч!» Земли особняка хватило, чтобы более 9000 детей могли расположиться. Стояли столы, на которых было множество еды. Дети, которые не решались, начали кушать, увидев, что Юмир тоже ел. «Во! Это не твердое! Как это называется? Вкусно!» «Хорошо, кушайте до отвала!» Через некоторое время спокойная трапеза превратилась в хаос. Юльхан уже предсказал, что такое произойдет, и подавал им еду с приготовленным мясом. Это было похоже на битву. Дети, которые ели все, что видели, столкнулись с желанием Юльхана, чтобы они не смогли даже встать от полноты желудка. «Они выглядят так, будто голодали 3 дня. «Ты не сказала бы такое, увидев окружающую среду адской темницы!» Слова Рочи верны. Пусть они росли, и Юмир был там. Все еще чудо, что они вообще выживали все эти 3 года. Ужин закончился только спустя 3 часа после того, как Льера доела и стала зрителем. Дети, которые просто ели и пили, начали падать на землю только тогда, когда половина пищевых ингредиентов особняка была опустошена. «Я так счастлива!» «Я чувствую, будто потерял пол своей жизни впустую, поскольку не попробовал этой вкуснятины!» «Что такое жизнь?» «Это проживание!» «Как долго мы можем жить?» «Отец героя – хороший человек!» «Что такое отец?» Четырехмерный разговор, который заставлял Юльхана задаться вопросом. Они были умными или идиотами? Скорее всего, они просто говорили любые слова, которые пришли им в голову, поскольку были сыты и расслаблены. Юльхан оставил детей и обратился к Юмеру. «Итак, Юмер, что ты собираешься делать с этими детьми?» «Я просто позволю им делать то, что они хотят». Правда, он добавил, что проблема была в том, что эти дети хотят следовать за ним. Юльхан, услышав это, немного улыбнулся, обращаясь к нему. Затем подумал и сказал: «Как насчет разрешить им действовать с нами какое-то время? Твой отец думает об этом способе возвращения Земли в нормальное состояние». Юльхан объяснил план Юмиру, и он кивнул. Дети, которые слышали его слова, тоже кивали. Еда сыграла не последнюю роль. Итак, летающая крепость и драконья армия объединились. Это было создание самой сильной и худшей организации на Земле. Глава 217. Я иду, чтобы достать тебя. У Юльхана была драконья армия, летающая крепость, и он не собирался тут же приводить план в действие. Дело не в том, что у него чего-то не хватало. Он просто не хотел отправлять детей вновь в битву. «Поэтому ты хочешь, чтобы я все делала, да?» «Я всегда верил в тебя, Мистик!» Оставив чистку всех монстров, в том числе извращенных вибрационных демонов Мистик, Юльхан занялся облагораживанием земли особняка и сада. Лия расспросила Юльхана, увидев длинную горку, которая соединилась с холмом, и игрушечный поезд, который проходил под ней. «Что это?» «Аттракционный парк!» Выражение лица Льеры стало очень странным. Однако Юльхан был серьезным. Дети постоянно сражались за собственное выживание, как только пришли в себя. Я даже не могу представить, как изменены их эмоции. Я не собираюсь пока заставлять их сражаться за свою жизнь. Нам нужно вложить в них иные чувства. Что-то мирное и теплое. «Значит, аттракционный парк?» «Если сейчас они не отдохнут, то в будущем у них не будет возможности». Юльхан говорил об этом легко, но в словах был глубокий смысл. Лидера не могла оставить его, так как знала, что он чувствует, глядя на детей, и решила просто посмотреть, какие экстремальные аттракционы в парке будут построены. Была еще одна проблема. «А ты не можешь просто пойти в тематический парк на Земле?» «Монстры уже давно все разрушили». «Ах, вот как». Прошло 3 года с тех пор, как человечество было изгнано с Земли, и цивилизация пала. Юльхану было не до сохранения вещей. На самом деле, он больше разрушил эту самую цивилизацию летающей крепостью, нежели помогал ее сохранять. Освобождение Земли и так было ужасно раздражающим, поэтому ему было не до мелочей. Восстановление оставим на человечество, когда они вернутся. А когда они вернутся, не знал никто. «Герой, что это? Мое сердце бьется, когда я вижу это». «Я тоже не знаю». «Может быть, это было на уровне инстинктов?» Дети прыгали, глядя на аттракционы, которые были установлены по всей летающей крепости. Даже Юмир, их лидер, стоял с блестящими глазами, глядя на классные гонки, которые никогда раньше не видел. Эта сцена заставила Лиеру почувствовать тепло внутри. И когда она нашла глазами Юльхана, то увидела, что он собирается использовать волшебный камень 4-го класса на гонке. «Эй, стой на месте!» «Тсс, меня нашли!» «Почему ты используешь волшебный камень 4-го класса на обычном аттракционе?» Юльхан ответил неуверенно. «Этот аттракцион – часть летающей крепости. Все вещи в летающей крепости используются как оружие против врагов. Даже если это воздух или пылинка. Нет?» «Подожди секундочку. Ты сделал все это из...» «Костей извращенного вибрационного демона!» «Верни мне мои чувства и эмоции!» Он не лгал, когда говорил, что строил аттракционы для детей. Просто решил позаботиться о 2 или 3 вещах, сразу делая одно. Лиера сжала челюсть и начала говорить с ним. Она очень хотела ударить его, но не могла. «В будущем прошу тебя объяснять все прежде, чем я почувствую, будто меня ударили по затылку. Я хочу избежать такой дурной ситуации». «Разве не интересно узнавать немного позже?» «Если ты меня обманешь, я буду целовать тебя целый час». «Ни секунды меньше?» «А еще?» Лиера показала 3 пальца на руке и приложила их к лицу Юльхана, который пребывал в шоке. Она приблизилась так близко, что могла поцеловать его, если бы кто-то случайно толкнул ее, и заговорила, отражая галактику в красных глазах. «А если ты сделаешь это 3 раза? Я сделаю разные, очень слизкие вещи целый час». «А-а-а! Юмир же слышит!» Юльхан понял, что Лиера была в финальной форме. Она возродилась, отбросив стыд и колебания, и приобрела уверенность в отношениях с Юльханом. Она стала существом, которое он не может победить. «Вот, готово!» «Воу! Что? Что это такое?» В общей сложности вокруг особняка было построено 119 аттракционов. Всего за 22 часа. Закончив работать, Юльхан оглянулся на детей и спросил Юмира. «Юмир, ты ведь не управляешь всеми детьми сразу?» «Нет, я группирую их по атрибутам и классу». Юльхан похлопал сына, который так тяжело работал, и сгруппировал их, как делал это сын, поставив их перед разными аттракционами. «Воу! А я знаю, что это такое. Я видела что-то вроде этого давным-давно, когда была с мамочкой и папочкой. Что такое мамочка?» Это были не просто карусели, вращающиеся чашки или горки. Он установил развлечения, где они могли сыграть свои роли. К примеру, шеф-повара. А перейти на другой этап получится лишь тогда, когда они полностью поймут этот. Таким образом, он хотел привить им культуру и историю. Хотя бы в минимальном количестве. Я поместил их в развлекательный центр. Если это станет скучным, они не будут этим заниматься. Твоя голова всегда отлично работает в таких вещах. Поскольку он сделал все аттракционы и расставил детей, оставалось только свободно играть. Дети отправились на аттракционы, как только Юмир и Юльхан разрешили. «Юмир, иди и тоже поиграй». «Я хочу остаться с папой». «Ты можешь поиграть, я никуда не денусь». «Я все еще хочу остаться с папой». А рассматривая Юмира, который все еще не хотел быть далеко от отца, даже когда заинтересовался аттракционами, Юльхан усмехнулся. Он был драконом, но таким ребенком. В то время, когда Юмир должен был быть со своими родителями, он не мог себе этого позволить. Юльхан волновался за эмоциональное состояние детей. Но больше всего его волновало состояние Юмира. «Ладно, тогда оставайся с папой». «Ага. Кьям! Быстрее, выше, так высоко!» Аттракционы, которые Юльхан сделал с использованием языка драконов, древних эльфов, ангелов, волшебного языка, падших ангелов и магической инженерии, были намного круче, чем любые созданные людьми аттракционы в прошлом. Не прошло много времени, и дети полностью погрузились в парк летающей крепости. Полный мечтаний и надежд. «Уам! Удивительно! Я лечу быстрее, чем от удара монстра!» В парке аттракционов летающей крепости был один недостаток. Вам надо было быть выше 100 уровня. Поэтому обычный человек умрет от сердечного приступа, если отправиться туда. Те, у кого не было отличного динамического зрения, даже бы не увидели детей. Но Юльхан мог увидеть даже ребенка, который был в другом конце парка. Ладно, проблем тут нет. Юльхан проверил все 119 аттракционов, которые безупречно исполняли свои функции, и кивнул головой. Он слегка коснулся рельсов горок, и на его зрачках появилось множество текста. Летающая крепость анализирует и записывает информацию. Ладно, тут тоже все отлично. Услышав бормотание Юльхана, Льера слегка рассмеялась. Она начала представлять, какие были еще функции у аттракционов, кроме как развлечения и оружия. Осторожно взяв Юмира с рук Юльхана, она прикрыла ему глаза. «Юмир, закрой глаза примерно на час. А, ладно». «Нет, я сказал нет! Сбор информации прилагается к основным опциям летающей крепости. Я ничего не добавлю нового. Это уже было!» Умение «Запись» сияло. Он просто пытался сделать экипировку для 9400 детей, используя информацию об их умениях, физических телах и хрониках, которые забирали аттракционы. Юльхан повернулся к Льере, Юмиру, и его глаза сверкнули. «Сделаем сначала для вас экипировку». Первым был Юмир. Он и раньше носил ранг эпический. Пусть он провел в ужасной среде целых 3 года, его экипировка все еще была сильна и крепка. Вот только Юльхан прошлый и Юльхан настоящий – совершенно разные люди. Он всегда двигался вперед. «В основном надо поработать в наступательной силе. Вот почему надо заменить материал». «Ха, шим». Ее слова были верны. Юльхан планировал сделать доспехи для Юмира, используя останки желания хаоса, который был практически уничтожен в одиночку Льеррой. «Мне нужно использовать это и для своей брони, поэтому я использую лишь половину». «Воу, я даже не могу прикоснуться к этому. Убить что-то такое? Папа удивительный». «Я убил его с Льеррой». Когда он посмотрел на Льерру, после того, как ответил Юмиру, то приметил, что она дуется. Она спросила грубым голосом. «Половину?» «Да, мне необходимо использовать хотя бы половину, чтобы сделать экипировку, которая поможет Юмиру». «Но его убили Ильхан и я. Если ты используешь на Юмира половину, то остальная половина останется только на тебя». «Ты ведь не хотела сделать из этого парня парную одежду для влюбленных, так?» Льера не ответила, хотя она стояла на месте. Юльхан очень внимательно присмотрелся к ней. Если бы не это, то не заметил бы, как она кивнула. «Это грандиозный инцидент». «Я не думаю, что хочу отпраздновать нечто подобное. Может, все девушки были такими? Или только она такой?» Юльхан вздохнул и достал то, что скрывал в одном из уголков инвентаря. «На самом деле, я подготовил кое-что для тебя. Вот, возьми». То, что Юльхан держал в руках, была коробка, 100 000 ослепительно белых крыльев, 10 колб, содержащих белую кровь, и некоторую мертвую кожу, и кору, которые излучали сильную ауру. Лиера смотрела на эти предметы молча, прежде чем спросила с улыбкой. «Когда ты все это собрал?» «По правде говоря, пятая опция на доспехе. Так что...» «Так мне надо закрыть глаза на один час?» Юмир закрыл глаза, поскольку отлично учился всему, и отвернулся в то время, как Лиера жестоко напала на Юльхана. Он боролся и извивался, как рыба в воде. Но она не отпускала его, что бы он ни делал. В конце концов, именно она научила Юльхана боевым искусствам. Это заняло ровно час, прежде чем Юльхан начал делать экипировку для Лиерры и Юмира. Глава 218. Я иду, чтобы достать тебя. «Папа, кажется, ты очень нравишься Лиере Нуне». «Да, я об этом знаю». Услышав Юмира, Юльхан коснулся губ, чтобы проверить, раздуты ли они сейчас или нет. Юмир добавил с улыбкой. «Так папе нравится Лиера Нуна?» «Да, но иногда ее любовь тяжело вытерпеть». «Так тебе это не нравится, пап?» «Нет, мне это нравится. Но не говори Лиере, ладно? Если она об этом узнает, то станет неуправляемой». Ладно». Человек, о котором они говорили, ушла довольная спать после одночасового наказания. Она выглядела как король зверей, который спал после удовлетворительной охоты. «Давай сделаем для тебя экипировку». «Хорошо». Емир стал четвертым классом и мог принять форму дракона. Он все еще был небольшим драконом, в ширину 20 метров и в высоту 7. Со временем он станет больше, когда возьмет уровни. Создание экипировки, которую он сможет использовать в форме дракона, требует обдумывания. К счастью, у нас есть тело желания хаоса. Ву, оно растягивается. На самом деле не так важно, растягивается или сжимается этот материал. Что более важно, не физическое тело, а желание и мана внутри него. И тебе необходимо помнить об этом. Юльхан сломал труп ровно пополам, оставив одну часть в инвентаре, а другую поднял немного. Он держал в руках то, что не отбрасывало определенную тень. И это было изумительно. «Я думаю, что смогу использовать это как собственное тело, как только привыкну». «Ты будешь делать то, что невозможно сделать, используя свое тело. Отец установит базовую форму. Это защитит тебя, даже если ты станешь драконом». «Воу!» Если и было что-то плохое, так это то, что у Юльхана не было волшебного камня пятого класса. Правда, сейчас, с магической инженерией, он сможет сделать то, что задумал с помощью волшебного камня четвертого класса, а потом обновить камнем пятого класса. Проблем в принципе не было. Вечный огонь! Пламя, спящее внутри инфернального драконьего тела, проснулось и вспыхнуло. Желание хаоса не было металлом, или вообще материалом. Огонь был необходим для обработки. Если быть точнее, ему необходим вечный огонь, который обладал собственным чувством, непостижимым любыми средствами, и вечно горел. Для обработки. Тебе необходимо очистить все примеси. Ты сможешь это сделать, верно? Вечный огонь, словно понимал его, немного разгорелся сильнее. Увеличившись в размере, он окутал тень. Тень скривилась, словно сопротивлялась. Но это не продлилось долго. Вскоре стало тихо, и тень упала на землю, как мертвая рыба. «Это умерло?» «Оно уже было мертво. Я просто очистил это от некоторых мошек». Юльхан говорил, как будто это было проще простого. Однако без вечного огня, это был бы ужасно утомительный процесс для Орочи и него. «Сейчас следи. Протяни руку, когда я скажу. Хорошо?» «Ага». Юльхан положил тень на наковальню, подняв молот. Он применил на молоте магический порох из волшебных камней четвертого класса и затем ударил, вливая собственную ману, переделывая волю материала, тяжело дыша. Он ударил несколько раз, чтобы изменить внешний вид и свойства материи. Если Юльхан использовал монокрафт для создания инфернального драконьего тела, то здесь он использовал обратный процесс – ману в кузнечном деле. Это был сложный и вдумчивый процесс, но движения Юльхана не содержали ни единого колебания. Вскоре он вошел в режим фокусировки, который так нравился Лиерре. «Рука!» Юмир послушно протянул руку после слов Юльхана. Он схватил ее свободной рукой. Юмир понял намерение отца и перевел ману, позволив ей влиться в Юльхана, который влил ее дальше в молот. «Я связываю тебя с этим. Давай назовем это «связь» на данный момент». «Связь». Ему понравилось это слово. Юмир повторил его в голове и использовал более сильную и яркую ману. Фактически это было ближе к процессу удаления старого пользователя и регистрации нового. Но Юльхан решил не упоминать об этом. «Но это не похоже на броню». «Если ты хочешь сделать это похожим на броню, я могу смешать это с материалами пятого класса». «Нет, все хорошо. Лучше, если оно будет легким». Внешний вид брони не имел значения. Инфернальное драконье тело, которое Юльхан носил, было супертонким металлом. И люди бы задались вопросом, увидев ее. А броня ли это вообще? Тем не менее, защита была огромная. Броня, которая будет создана Юмиру, будет такой же, а возможно еще лучше. Золотой свет показал свой пик и постепенно утих. Юльхан опустил молот и начал монокрафт, используя гору волшебных камней. Сфокусируйся немного больше. Понял. Благодаря Юмиру, который выполнял все, что отец говорил, процесс продолжался. Мягкое, словно шелк, немного сияло и синхронизировалось с владельцем. Золотое дыхание завершено. Золотое дыхание. Ранг Хаос. Защита. 18 500. Прочность. 3,5 миллиона из 3,5 миллионов. Пользовательские ограничения. Привязано к Юмиру. Опции. Первое. 90% увеличения сопротивления ветру и силе атаки. Второе. Сохраняет ману пользователя и усиливает его, изменяя форму. Когда в форме оружия, половина защиты превращается в силу атаки. Третье. Защищает пользователя внезапных критических атак. Расходует большое количество маны. Четвертое. 30% усиления всех навыков, относящихся к боевым физическим. Пятое. Создает ману и окутывает пользователя. Используется как для атаки, так и для защиты. Незавершенный продукт с будущим улучшением. У него все еще потрясающие способности. Абсурдно высокая защита и долговечность доказывали, что материалы, которые использовал Юльхан, были лучше тех, которые он использовал ранее. Оправдало ли это его ожидания? Если задаетесь таким вопросом, то кто знает? Он наклонил голову. Это значило, что волшебных камней 4 класса было недостаточно, чтобы выявить потенциал материала 6 класса. Удивительно! Так круто! Юльхану не очень понравилось, что вышло. Но Юмир был шокирован, несмотря на то, что у него были высокие стандарты, поскольку он был экипирован артефактами, которые были сделаны Юльханом. Повышение сопротивления ветру и силе атаки на 90% не было распространенной опцией. Но этого недостаточно для Юмира. Я обновлю это, как только мы убьем 5 класс. Так что пока ходи с таким. Хорошо. Юмир сразу же одел золотое дыхание. Пусть это выглядело так, будто у него просто дополнительный слой одежды. Разница в мощи была более чем в 2 раза. Если он был в ней и без нее. Я чувствую себя так легко. Юмир несколько раз прыгнул на месте. А потом выбежал наружу и принял форму дракона. Золотое дыхание тоже изменилось, удобно окутав его, не мешая двигаться и при этом защищая. «Папа, спасибо!» «Хорошо, что тебе это понравилось!» Юльхан мог распознать выражение лица Юмира, даже когда тот был в форме дракона. Его безупречная улыбка заставляла улыбаться Юльхана. Даже этого было недостаточно, чтобы компенсировать его одиночество. Но теперь все изменится. Он был болен и устал быть в ловушке. Или от того, что люди были отброшены куда-то. Юльхан отправился искать их сам. Он хотел вернуть то, что у него забрали. Избить тех, кто был в ответе за это. И исправить все как было. Чтобы это сделать, для начала надо... сделать экипировку для Лиерры. Не нужно было трогать ее копье, поскольку оно становилось само по себе сильнее. Поэтому он решил сделать броню, как у Юмира, которую можно использовать в виде оружия. Все материалы для этого были у него на руках. Ну что же, это будет... Юльхан много размышлял о методе создания, но то, что в итоге он выбрал, было проще простого. У Лиеры было 2 пары крыльев 6 класса, и благодаря этому он приобрел 300 тысяч перьев. У него есть кровь и кожа. Он сможет создать шедевр. Ты действительно сделаешь это? Как только Юльхан собирался начать работу с перьями, лежащими на полу, раздался голос. Это была Лиера. Когда ты проснулась? «Было бы странно, если бы я это не сделала, когда гигантские шариманы взрываются». Лиера указала на Юмира, который взрывал ману снаружи. Золотое дыхание на его теле получало ману дракона и постоянно изменялось. Юльхан посмотрел на это и подумал, что это не совсем похоже на ранг Хаос. В итоге дефицит маны был убран при помощи Юмира. Может, экипировка увеличится в ранге даже и без волшебного камня? Драконы потрясающие. «Ты не говорил этого, когда уничтожил целый мир драконов. Итак, ты действительно собираешься это сделать?» «Конечно! Я собираюсь сделать это великолепным, даже если мне придется убегать от наказания!» Фактически, наказание было одновременно и наказанием, и наградой. Если бы он сказал об этом Лиере, то она бы стала дикой. «Я думала, ты добавишь другие материалы 5 класса». «К 6 классу добавление других примесей лишь снизит качество. У Емиры то же самое. Что он собирался сделать из перьев, кожи и крови? Ликера наклонила голову в немом вопросе. Но Юльхан не остановился. Для начала он отделил зазубрины от стержней перьев, оставив последние вместе с кожей, а зазубрины обработал в нити. «Вау, как ты это сделал?» Юльхан игнорировал шокированную Ликеру, которая смотрела большими глазами на процесс. Как и с Юмиром, он использовал несколько камней 4 класса на нитках, а затем начал создавать одежду с помощью монокрафта. Пусть конечный продукт будет немного хуже, так как это не кузнечное дело, но все будет не так уж и плохо. Волшебная инженерия все исправит. Уааа, мана усиливается, как ты вообще это делаешь? Бесконечный шар нити перерождается в предмет одежды. Что еще он мог сделать, кроме связи? После того, как Юльхан вспомнил размеры фигуры Льерры, он начал делать боевое платье белого цвета. Это было платье, которое обладало элегантностью и изяществом, несмотря на то, что оно не мешало в битве. Ву! Вау! Два глаза Льерры, которые широко были открыты, теперь заполнили звездным светом. Подергивание ее рук означало, что она в любой момент может на него напасть. Подожди. Это, конечно, было хорошо, что она довольна и хочет выразить все через физический контакт. Юльхан немного улыбнулся. Это только начало, поэтому не торопись. Затем он перетер перья и мертвую кожу в порошок, смешивая ее с магическим порошком и кровью. Рассматривая сверкающие кристаллы внутри чистой белой крови, он будто смотрел на жемчужную красоту. «О, я так странно себя чувствую». «Просто смотри, и ты скоро передумаешь». Он взял кисть и начал рисовать на платье. Удивительно, что краска оставалась на нем, будто там всегда и была. Вскоре платье стало ярко-розовым и начало светиться. «Я начинаю использовать связь прямо сейчас». Хорошо. Льера была под давлением Юльхана и послушно протянула руку. Пусть она была 4 класса, но все еще находилась на 299 уровне. Ее подавляющее владение маной протекало через ее руку Юльхану и было влито в платье. Именно в этот момент то, что он вовсе не ожидал, произошло. «Они... священные?» Два глаза Льерры начали испускать розовый свет, которым заполнилась вся мастерская. Глава 219. Я иду, чтобы достать до тебя. Ооо! Юльхан застонал, глядя на светящуюся мастерскую. Два глаза Льерры, копье и платье, которое пульсировало, будто резонировало со всем остальным. Как-то... ты... Это неожиданно! И этот голос, который произносил слова. Он вообще не понимал, что сейчас происходит. Льера, ты понимаешь, что происходит? Это бог любви. Такое же чувство было, когда он меня благословил. И? Что он хочет? Я не знаю. Льера не знала подробностей. Во всяком случае, создание артефакта не окончилось неудачей. Определенно. Установить вещи так. Как мог бог, который является хрониками, говорить? Что это за мана? И почему этот феномен вообще происходит? Вопросы складывались в гору, но сейчас не время было колебаться перед светом или голосом. Он не только получил доступ к мане Льерры, но его переполнило количество маны другого существа. Если бы он мог использовать всю эту ману на артефакте... Моим... глазам. Льера, сфокусируйся! Ах, да. Глаза Юльхана стали серьезнее, чем когда-либо. Если это сделает Льеру сильнее, тогда все хорошо. Прямо сейчас он мог сделать только то, что намеревался. И не нужно думать больше ни о чем. Мана Льерры, Юльхана, материалы артефакта и существа. Сильнейшая воля Юльхана перенаправит все это в единое место. Льера использовала всю свою ману, чтобы помочь ему. Подавляющее количество маны, способной уничтожить весь мир, собиралось в одном артефакте. Подготовьтесь. Сейчас. Юльхан грубо схватил ману и пытался волей перенаправить ее, но произошло неожиданное. Мана от бога любви охватила всю остальную ману и вызвала чрезвычайную реакцию, создав совершенно новую структуру энергии. А? А, так тяжело, тяжело. Эта энергия не принадлежала ни богу любви, ни Льере, ни Юльхану. Можно ли назвать это маной? Юльхану было все равно. Прямо сейчас ему нужно сделать только одно. Усилить артефакт до того, как энергия начнет неистовствовать. Все происходило успешно. Твой контроль маны лучше, чем мой. Шш. Повезло, что Юльхан вообще был здесь. Если бы он не был на пике магической инженерии и монокрафта, они могли бы взорвать летающую крепость, а эта сила стала бы неподконтрольно кружить по земле. препятствовать ли. Между тем голос, который звучал словно мужской и женский одновременно, продолжал говорить. Казалось, ему необходимо было донести до Юльхана мысль, а не прерывать его во время создания вещи. Но Юльхану было не понять, пока он не настроился на его чистоту. Бог. В этот момент голос стал внятным и понятным. Не существует. После этих слов свет и голос исчезли. Поток маны, который бесконечно втекал, внезапно остановился и вскоре стал извиваться. Но Юльхан, который уже был готов к этому, умело поместил все в артефакт. Поскольку артефакт был ужасающей мощности, все произошедшее было даже на руку. Но артефакт состоял из тела Лиерры. Перья соблазна закончены. Когда все закончилось, и текст появился на сетчатке Юльхана, он расслабился и упал на землю. Лиера, которая все это время держалась за руку, тут же обняла его и спросила: «Ты в порядке, Ильхан?» «Да, просто немного нервничал, потому что произошло кое-что вне моих ожиданий. Я боялся, что материалы уйдут впустую». «Но выглядит это так красиво». Губы Лиеры изогнулись в улыбке, когда она подняла завершенное платье. Это было платье, сделанное только для Лиеры. Артефакт, который доказывал, что она была ангелом. И одновременно, что она не одна. «Это не тот предмет, который я хотел». Глаза Юльхана, смотрящие на платье, имели намек на неудовлетворенность. «Создание совершенного нового типа энергии. Эта идея никогда меня раньше не посещала. Я даже не знал, что такое возможно. Это была сила и воля бога любви. Думаю, что обычный бог, созданный из хроник, может проявить такую волю, когда его вообще не должно существовать». «Это правда». Лиера немного кивнула, услышав его слова. Все было не просто так. Бог любви пытался им что-то сказать. И слова в конце: «Бога не существует». «Может, это слова тех, кто отвергает небеса? Или может быть Богом? И всю армию под ним?» «Я тоже думаю об этом. Все потому, что в процессе создания артефакта, используя эту новую энергию, из артефакта были удалены все следы небес». Юльхан окончательно посмотрел на боевое платье и ответил ей. Артефакт, из которого удалили все следы небес. Будто бог любви был в обиде на небеса. Излучал сильный и красивый свет. Он думал, что ей это очень идет, так как она простилась с небесами и шла по собственному пути. Но кого это волнует? Мы ничего не можем с этим поделать. Поэтому я оставлю это в уголке моего разума. Ох, в будущем бог любви будет зваться Подражатель Ницше. Не называй его так. Ты думаешь, Заратустра подражает лучше? Я должна войти в режим наказаний? Мне очень жаль, мэм. Они просто решили оставить эту проблему на будущее. Разве не странно было менять ход действий из-за нескольких слов бога любви? Чтобы судить об армии небес, знаний Юльхана было недостаточно. Давай на всякий случай кое-что приготовим заранее. Нет никаких гарантий, что сегодняшние друзья будут нам друзьями всегда. Армия небес может выбрать вражду со мной, потому что я им не нравлюсь. И всегда очень переживаем, когда ты говоришь нечто подобное. Пока Юльхана разбирал мысли в голове, Лиера разделась на месте и одела боевое платье, которое сделал Юльхан. Ух! Не нужно даже говорить, как это выглядело, поскольку оно было предназначено только для нее. Платье выглядело особенно симпатичным на ней, поскольку подходило идеально к копью. Ну, как тебе? Ты симпатичная. Лиера радовалась, будто она завоевала весь мир, услышав честный ответ Юльхана. Он говорил только то, что было у него на уме, но Лиера внезапно подняла подол платья. Юльхан в страхе отпрянул. «Воу-воу-воу!» «Я не раздеваюсь. Ты не проверял информацию платья?» «Нет, я не делал этого». Сказав это, Юльхан начал беспокоиться. Разве бог любви влез в предмет? Пусть он и не мог полностью контролировать поток маны, но монокрафт должен был пройти идеально. «Проверь это быстрее». «Ладно, черт возьми. И что мне делать, если все будет ужасно?» Юльхан поспешил схватить платье и проверил информацию. Одно за другим великолепные слова вспыхивали у него на глазнице. «Перья соблазна. Ранг бог. Защита 20 500 000. Прочность 3 200 000 из 3 200 000. Пользовательские ограничения. Привязано к Лиере. Опции. Первое. Все способности увеличены на 40% при борьбе с любимым рядом. Второе. Способность увеличить лигу активного умения, потребляя ману. Третье. 100% увеличение сопротивления против всей магии. Четвертое. Иммунитет ко всем ядам и проклятиям. Пятое. Невозможно получить критический урон. Шестое. Возможен полет через потребление маны. Шедевр, сделанный лучшим создателем и любимым. В одежде содержится ее история, а также сила бога любви, который вмешался, чтобы создать этот предмет одежды. Он оптимизирован для защиты пользователя, и на нем можно увидеть любовь к создателю. Это легенда среди пар, которые любят друг друга. Способности у предмета были просто лучшими. Мало того, что все намерения Юльхана были реализованы, также были вещи, которые он не собирался делать. Этот предмет заставил его задаться вопросом, родилось ли вообще существо среди бесчисленных миров, которое сможет сделать хоть что-нибудь Льере в этом платье. Боевые способности были первоклассными, так что было не так странно, что предмет был ранга бог. Тот факт, что это было не из-за способностей Юльхана, немного давил на него. Проблема в том, что хроники Акаши выражали в этих словах. «Ильхан, почему твое лицо такое красное? Хм?» «Хроники Акаши, черт вас подери!» Юльхан изменил растущее смущение в ярость и проклинал хроники Акаши, у которых даже нет физической формы. Льера прижалась к нему со спины. «Я люблю тебя». «Так глупо». «Я действительно, действительно говорю правду». «Да, я тоже люблю тебя. Что у нас тут? Предмет рассказывает все, так что зачем тебе это проверять?» «Я хотела услышать это из твоего рта. Как только они практически вошли в режим любвеобильные голубки, Льера вдруг вспомнила, что он забыл кое о чем. «Почему ты не создаешь себе? У тебя еще осталась половина тела желания хаосом». «Сейчас нет необходимости. У меня есть инфернальное драконье тело. Материалы, которые использовались в инфернальном драконьем теле, были самыми лучшими из многочисленных миров. Пусть он не мог поставить их против шестого класса, но сильные стороны брони были не в этом. Сколько усилий он приложил для создания этой совершенной экипировки. Инфернальное драконье тело было совершенно с момента его создания. Структура и состав артефакта были настолько совершенны, что он не думал, что сможет создать нечто лучшее в будущем. Если мне нужно использовать желание хаоса, то необходимо добавить некоторые другие вещи, чтобы получить набор». «Ага, доспехи, которые ты выдумал?» «Да, поэтому не сейчас. Если бы он хотел сделать новые части, используя желание хаоса, ему понадобится как минимум волшебный камень пятого класса. Даже если бы у него сейчас были волшебные камни пятого класса, он бы обновил броню Юмира. У него был впереди долгий путь. Мне необходимо сделать аксессуары. Насколько быстро аксессуар из материала пятого класса восстанавливает ману? Ух, я ведь не получил свой подкласс. Думая о принцессе Империи Палладия, у которой был подкласс, который позволял одевать множество аксессуаров, он вспомнил про подкласс. Неудивительно, ведь он хотел взять подкласс кузнечной категории, но получив благословение бога кузнечного дела и получив знания магической инженерии, он мог самостоятельно создавать артефакт ранга бог без подкласса. Естественно, что его это не привлекало. «Но ты так и не взял его, да?» «Все происходило слишком быстро, после того, как я получил основной класс. И ты одна из этих событий». «Но ты мог бы взять его сейчас. Даже не боевые классы помогут, если ты выучишь их». «Да, надо выучить». Юльхан вытащил весь список доступных подклассов на сетчатку. Как и раньше, там были десятки подклассов, которые он начал пересчитывать снова и снова. И они лишь раздражали. Плотник, кузнец, строитель, купец, повар. Строки текста развеселили его. Юльхан подумал, что было бы хорошо выбрать что-нибудь. И решил просмотреть все до конца. Его рот начал повторять одно и то же слово. «Аксессуары, аксессуары, аксессуары». «Что ты имеешь в виду под что-нибудь? Ты же ищешь только одно». «Я хочу добиться 500% скорости восстановления маны. С его способностями это стало бы возможным». Юльхан перебирал текст в поисках подкласса, который приобрела принцесса Империи. Он искал и нашел кое-какой класс в конце списка. 187. Путешественник в пространстве. «Пожалуй, это». Юльхан прочитал и пожал плечами. Похоже, ему надо отменить оскорбление в сторону хроника Каши. «Ты нашел, что искал, Ильхан?» «Нет, это не связано с аксессуарами, но...» Глаза его начали сверкать красным. Он уже чувствовал, что его эмоции усиливаются, думая о том, что будет в будущем. «Я увидел другую концовку. Тому, о чем я думал до этого». Глава 220. «Я иду, чтобы достать тебя». «Вы взяли. Путешественник в пространстве. Все ресурсы, потребляемые для телепортации между измерениями, уменьшены на 20%. А посещаемые ранние места, где вы были, будут стоить еще на 5% меньше. Вы приобрели пассивное умение, пространственная адаптация. Нет никаких штрафов, независимо от того, в каком измерении вы находитесь. При повышении уровня навыка вы лучше понимаете это измерение. Вы приобрели пассивное умение. Командование флотом. вы можете выбрать участника флота при телепортации в другие измерения. Члены флота будут сопровождать вас, без использования дополнительных ресурсов, и могут делиться эффектом пространственной адаптации. Вы приобрели активное умение «Правитель измерений». При нахождении в одном измерении длительное время вы способны ощущать и предотвращать существ, которые пытаются войти в него. Уровень успеха зависит от уровня навыка, и новые способности могут быть приобретены со временем. Дополнительный класс Юрихана «Путешественник в пространстве» был особенным, даже если сравнить его с другими классами, которые он приобрел до этого момента. Можно сказать, что Юрихан открыл новый путь соединения с другими мирами, пока он был занят. Чем больше он думал о способностях своего класса, тем больше чувствовал, что стены, блокирующие пути, теперь исчезли. Лиера, рассматривая Юльхана, тоже понимала, какую силу он приобрел. Почему эта ужасающая сила была под классом, а не основным? А есть люди, которые получали это в качестве основного класса? Нет, не было. Что под класс, что основной. Во всяком случае, по моим сведениям. Я это знал. Самая главная способность умения перемещения в пространстве отсутствовала. Но это было не проблемой, поскольку у него уже была такая. Юльхан был совершенно уверен, что ему дали этот подкласс, потому что он уже умел телепортироваться. Ему нравилась сила, которой обладал класс. Абсурдное количество ресурсов для телепортации все время было у него в мыслях. Но все мгновенно изменилось. Вот почему классы потрясающие! Ну конечно. К тому же это уникальный класс, несмотря на то, что является подклассом. Поэтому я даже не представляю, какие умения могут быть добавлены в будущем. Лиера посмотрела на Юльхана и сказала, наклонив голову. «Разве ты не говорил, что не можешь перейти в другой мир?» «Нет, я могу». Причина, по которой он принял драконью армию и хотел производить и поставлять экипировку, потому что у него было умение телепортации в другие измерения. Голова Лиеры вновь наклонилась. «Разве ты не говорил, что у тебя недостаточно информации?» «Ну да, в то время мне действительно не хватало информации. Но не сейчас. У Юльхана теперь был навык запись. Подробная информация обо всем, с чем он сталкивался, стала выгравирована у него в мозгу. Поэтому информация, необходимая для путешественника, была уже у него. Около 32 миров, в которые я смогу полететь. Если я найду следы людей, путешествуя по Земле, скорее всего число увеличится. Юльхан не планировал слепо искать миры и возвращать людей назад. В этом не было смысла. Ведь мог появиться суперсильный монстр и попросту всех уничтожить. Более того, было нереально транспортировать миллиарды людей в одиночку. «И что ты собираешься делать?» Вопрос Лиерры был разумным. Она была на стороне Юльхана, поскольку стала четвертым классом. Юльхан назначил ее номером один своего флота и решил объяснить ход будущих действий. «Я думаю, что это не просто совпадение. То, что я собираюсь сделать, совпадает с классом, который я взял. Юльхан отправится в миры через телепортацию и попробует организовать людей, которые хотят не только вернуться на Землю, но и помочь ему при переделывании Земли. Он увеличит число людей, обойдя множество миров, за исключением тех, кто и сам нуждается в помощи, и стимулирует рост Земли после возвращения». Лиера, услышав его слова, и воскликнула от огромных масштабов плана. «Ты думаешь стать средством, связывающим всех людей Земли?» «Земля будет поддерживать свое закрытое состояние, прежде чем перейдет в высший мир. Безусловно, я не смогу увидеть и услышать каждого. Тем не менее, я хочу сделать все, что в моих силах. Я устал от одиночества. Если не брать права нарушителей, если Земля станет связана с другими мирами, то ее развитие ускорится. Каждое действие Юльхана будет побуждать ее рост к высшему миру. Это было убийство двух птиц одним камнем. Это будет отлично и для Юльхана лично, поскольку на Земле стало мало монстров, из-за него и летающие крепости, но в других мирах было полно монстров. И сейчас у нас не будет много свободного времени. Ага. Тогда нам необходим отдых, не так ли? Да? Зачем? Этот проклятый трудяга! Лиера подавила желание нанести ему удар прямо в лоб, вместо ответа. Ильхан, что ты собрался делать? Я же говорил, сделаю аксессуары, которые мы будем использовать, так? После этого я сделаю экипировку для детей, используя информацию за основу. А затем перейду. Пока Юльхан болтал о плане, который придумал, Лиера схватила его за запястье. Он повернулся, чтобы посмотреть на нее, и понял, что она что-то задумала. Лиера начала говорить с широкой улыбкой. «Давай немного отдохнем». «Я не уверен, что хочу отдыхать, но видя страшные глаза...» «У меня нет силы в теле, потому что я внезапно стала низшим существом. Я чувствую, что сейчас упаду в обморок. И думаю, что моя восстановленная кожа может треснуть. Мне необходимо отдохнуть в кровати. Как она может быть такой плохой актрисой? Юльхан рассмеялся и ответил ей. Я знаю, что ты устала, поэтому не нужно говорить такое. Мне не нужна твоя помощь, отдыхай. Я отдохну позже. Нет, я хочу отдыхать с тобой. А? Лиера схватила сильнее Юльхана за запястье. Он почувствовал опасность и попытался встряхнуть ее, но не смог. Глаза Лиеры таинственно блестели. Ты помнишь? Я говорила о сильном наказании, которое достанет тебя, если ты обманешь меня 3 раза. Да. Лиера потянула его к себе. Я лгала. А-а-а! Дети все еще были поглощены аттракционами. И Юмир, который все это время стоял рядом с Юльханом, был в восторге от новой экипировки. Это была лучшая возможность. Упустить этот шанс означало, что ей придется жить еще несколько лет, прежде чем наступит новый шанс. Интуиция ее была хороша, а действия не выражали никаких колебаний. Свирепый зверь не упустит своей добычи. Мистик и Орочи, которые видели это, воскликнули. Эта девушка. Ее желания становятся все более сумасшедшими, после того, как она стала низшим существом. Какая интересная ситуация. Никогда не думала, что хозяин подчинится кому-то. Ведь он всегда делает только то, что хочет. Лиера стала 4-м классом, и Юльхан смог бы ее подчинить, используя силу. Тем не менее, он не делал этого. Так беспокоился о том, что Лиера могла не до конца избавиться от последствий лишения 6-го класса. Победитель был очевиден. Всего 2, 3, 6 часов. Это растет! Для первого ребенка подошла бы идеальная дочь. Как мы ее назовем? Это слишком быстро! Юльхан, у которого не было романтического опыта, подумал, что это слишком быстро. Но Лиера, которая ждала 100 лет, поцелуйчики не удовлетворили бы желанием. Было множество людей, которым он нравился, в том числе Эрти, которая теперь была выше ее классом. На юной Кангмирайе. Если она расслабится, неизвестно, когда ее ударит по затылку. Она не могла оставаться более пассивной. Настало время нанести ответный удар. Атмосфера совсем не романтичная. Уф. Настроение для романтики. Как ты можешь быть таким милым? Лиера согрелась, услышав его слова. Все было так. Романтиком или настроением? Лиера, проверив все вокруг, удостоверилась, что никого нет, пока они не вошли в спальню. И сказала ему так, что лишь он мог услышать, закрывая дверь. Есть вещи, которые мы можем создать прямо сейчас. Вау! Крутись, крутись, крутись, крутись, крутись! Воу! Мои когти становятся больше! Дети наслаждались аттракционами в летающей крепости. Плюс учебным заведением в течение нескольких дней. Емир тоже развлекался без учета времени, проверяя пределы своего снаряжения. О, умри! Умри, уже умри! О, я не слышу, я не слышу! Умри! Маха! Пражна парам митам! Мистик уничтожал извращенных вибрационных демонов, которые продолжали появляться на земле. А Ручи закрыл глаза и уши, погрузившись в медитацию. Если мистик была в поисках жертвенных ягнят, чтобы выливать свои эмоции, чтобы забыть о чем-то, то Ручи погрузился в себя, забыв обо всем. Юльхан и Льера отдыхали 3 дня, немного дольше, чем 6 часов. Ты удовлетворена? Да. Тогда отдыхай. Я пойду работать. Хорошо. Льера больше не останавливала Юльхана. Она думала, что вытирая пот и одевая одежду, он был очень сексуален. На самом деле у нее было желание похвастаться всему кварталу, но у нее не было соседей. Ей пришлось отпустить Юльхана, чтобы было перед кем похвастаться. Умри. Вы закончили? Ты очень шумела, здание. После того, как он оставил Лиерру, Юльхан отправился в мастерскую, и только потом Мистик и Орочи начали снова говорить. Они слишком устали, чтобы сердиться. Хозяин, вы не устали? Я проверил и... Юльхан схватил молоток одной рукой, как будто ничего не произошло, прежде чем снова сказал. Диапазон влияния запредельной регенерации безграничен. Даже Мистик и Орочи не болтали, услышав это. Кто создал такое оружие массового разрушения? По сути, он сам? Ну, вернемся к работе. Удивительный парень. Это очень неудобно. Я могу лишь согласиться на этом. Юльхан использовал оставшиеся материалы 5-го класса, чтобы сделать аксессуары для себя, Лиерры и Юмира. Теперь, когда он стал 4-м классом, его предел количества аксессуаров стало 6. Лиера и Юмир были такими же, поэтому он создал 18 аксессуаров. 4 были ранга Хаос, 5 эпическими, остальные легенда. Похоже, я смогу достичь 400%. Ты говоришь о таком удивительном, будто это ерунда. Аксессуары были сосредоточены вокруг маны. Не только скорость восстановления, но и увеличение максимальной емкости. А некоторые имели опцию сохранения, когда пользователь не был активен, и использовались в чрезвычайных ситуациях. Ингредиенты пятого класса были чувствительны к мане, поэтому было не очень сложно реализовать все, что он хотел. Ну ладно, давайте делаем экипировку для детей. Сколько времени потребуется, чтобы сделать оружие и доспехи 9300 детям? Если это хозяин, то 4 дня. Эй, это не массовое производство, а изготовление на заказ. Так что оно займет немного больше времени. Неделю. Если бы кто-нибудь это услышал, они бы потеряли дар речи от шока. Юлихан резко поднял голову. Тс, отличный тайминг. Какой такой тайминг? Пришел срок новой заботы. Юлихан положил руку на стену, как только сказал это. Его действия были просты, но вся летающая крепость начала вибрировать. Хм? Кья! Папа! Что это? Дети, которые наслаждались аттракционами, Юмир, который практиковался в битве, используя новое оружие, и Лиерра, которая лежала на кровати со счастливым выражением. Все испугались. Что это? Мистик спросила в качестве представителя. Юльхан все еще держался за стену и сказал голосом, который раздался по всей крепости. «Отдых закончен! Мы отправляемся в Брею!» Устройство связи, которое в течение 3 лет бездействовало в кармане, излучало свет и вибрацию, словно обезумело. Это был никто иной, как Наюна.